Дама с собачкой. The lady with a doggy. И говорили. Spoke. Что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. That on the embankment there was a new person. The lady with a doggy. Дмитрий Дмитриевич Гуров. Дмитрий Дмитриевич Гуров. Проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут. Lived in Yalta 2 weeks and got used here. Тоже стал интересоваться новыми лицами. Too began to be interested in new faces. Сидя в павильоне у Берни. Sitting in pavilion at Bern. Он видел. He saw. Как по набережной прошла молодая дама. As on the embankment there passed the young lady. Невысокого роста блондинка. Low growth blonde. В берете. За ней бежал белый шпиц. In a beret. Behind it the white spitzdog ran. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере. And then he met her in the gardens and on the square. По нескольку раз в день. Several times in day. Она гуляла одна. It walked one. Все в том же берете. In total in the same beret. С белым шпицем. Никто не знал. With a white spitz. Nobody knew. Кто она? Who is she? И называли ее просто так, дама с собачкой. Also called it simply so, the lady with a doggy. Если она здесь без мужа и без знакомых. If it here without the husband and without acquaintances. Соображал Гуров, минус. Гуров thought. То было бы не лишнее познакомиться с ней. Минус. That would be not superfluous to get acquainted with it. Ему не было еще 40. Two, it was not 40 more. Но у него была уже дочь 12 лет и два сына гимназиста. But it had already daughter of 12 years and two sons of the grammar school boy. Его женили рано. Him married early. Когда он был еще студентом второго курса. When he was still second year student. И теперь жена оказалась в полтора раза старше его. And now the wife seemed in 1.5 time is more senior than it. Это была женщина высокая. It was the woman high. С темными бровями. With dark eyebrows. Прямая. Straight line. Важная. Important. Солидная и. Solid and. Как она сама себя называла. As she called herself. Мыслящая. The conceiving. Она много читала. She read much. Не писала в письмах твердый знак. Did not write in letters. Твердый знак. Называла мужа не Дмитрием. Named the husband not Dmitry. А Дмитрием. And Dmitry. А он втайне считал ее недалекой. And he secretly considered it near. Узкой. Narrow. Неизящной. Inelegant. Боялся ее и не любил бывать дома. Was afraid of it and did not like to stay at home. Изменять ей он начал уже давно. To change it it began for a long time. Изменял часто и. Changed often and. Вероятно. Possibly. Поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. Therefore about women responded almost always badly. И когда в его присутствии говорили о них, and when at its presence spoke about them, то он называл их так, that he called them so, низшая раса, минус, the lowest race. Ему казалось, it seemed to it, что он достаточно научен горьким опытом, that it is rather taught by bitter experience, чтобы называть их как угодно, to call them somehow. Но все же без низшей расы он не мог бы прожить и двух дней. But nevertheless without the lowest race he could not live and 2 days. В обществе мужчин ему было скучно. In the company of men it was boring for it. Не по себе. It feel left out. С ними он был неразговорчив. With them it was reticent. Холоден. It is cold. Но когда находился среди женщин. But when was among women. То чувствовал себя свободно и знал. That felt freely and knew. О чем говорить с ними и как держать себя. И даже молчать с ними ему было легко. About what to speak with them and how to behave. And even to be silent with them to it was easy. В его наружности. In its exterior. В характере. In character. Во всей его натуре было что-то привлекательное. In all its nature there was something attractive. Неуловимое. Imperceptible. Что располагало к нему женщин. That disposed to it women. Манило их. Он знал об этом. Attracted them. He knew about it. И самого его тоже какая-то сила влекла к ним. And most to any force attracted it to them. Опыт многократный. Experience repeated. В самом деле горький опыт. Really bitter experience. Научил его давно. Taught him long ago. Что всякое сближение. What is the rapprochement? Которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением. which so pleasantly diversifies in the beginning life, and it is represented a lovely and easy adventure. У порядочных людей. At decent people. Особенно у москвичей. Especially at Muscovites. Тяжелых на подъем. Sluggish. Нерешительных. Irresolute. Неизбежно вырастает в целую задачу. Inevitably grows in the whole task. Сложную чрезвычайно. The difficult it is extreme. И положение в конце концов становится тягостным. And situation eventually becomes burdensome. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти. But at any new meeting with the attractive woman this experience somehow escaped from memory. И хотелось жить. Also it would be desirable to live. И все казалось так просто и забавно. And all it seemed so simply and funny. И вот однажды. And once. Под вечер. Towards evening. Он обедает в саду. He had dinner in the garden. А дама в берете подходила не спеша. And the lady in a beret approached slowly. Чтобы занять соседний стол. To occupy the next table. Ее выражение. Its expression. Походка. Gait. Платье. Dress. Прическа говорили ему. Hair dress spoke to it. Что она из порядочного общества. That it from decent society. Замужем. Married. В Ялте в первый раз и одна. In Yalta for the first time and one. Что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. That it is boring for it here. In stories about not purity of local customs there is a lot of lie. Он презирал их и знал. He despised them and knew. Что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми. That such stories in the majority are composed by people. Которые сами бы охотно грешили. Which willingly would sin. Если б умели. Но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него. If would be able. But when the lady sat down at the next table in three steps from it. Ему вспомнились эти рассказы о легких победах. To it these stories were remembered easy victories. О поездках в горы. About trips to mountains. И соблазнительная мысль о скорой. And seductive thought about fast. Мимолетной связи. Fleeting communication. О романе с неизвестной женщиной. About a novel with the unknown woman. Которой не знаешь по имени и фамилии. Which you do not know on a name and a surname. Вдруг овладела им. Suddenly seized of. Он ласково поманил к себе шпица и... It tenderly beckoned to itself himself a spitzdog and... Когда тот подошел. When that approached. Погрозил ему пальцем. Shook finger at it. Шпиц заворчал. The spitzdog grumbled. Гуров опять погрозил. Гиров again threatened. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. The lady looked at it and immediately looked down. Он не кусается. Минус. It does not bite. Сказала она и покраснела. Минус. She told and reddened. Можно дать ему кость. Минус. И когда она утвердительно кивнула головой. Минус. It is possible to give to it a bone? Dash and when she in the affirmative nodded. Он спросил приветливо. Минус, вы давно изволили приехать в Ялту? He asked friendly. Dash, you desired to arrive long ago to Yalta. Дней пять. Минус. Days five. А я уже дотягиваю здесь вторую неделю. Минус. And I already hold out here the second week. Помолчали немного. Kept silent it is a little. Время идет быстро. Минус. Time goes quickly. А между тем здесь такая скука, сказала она. And meanwhile here such boredom. Dash she told. Не глядя на него. Without looking at it. Это только принято говорить. Минус. Only it is accepted to tell it. Что здесь скучно. That here it is boring. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре, и ему не скучно. The inhabitant lives at itself somewhere in Belov or Zizdr, and it is not boring for it. А приедет сюда, ах. And will arrive here, ah. Скучно. Ах. Boringly. Ah. Пыль. Подумаешь. Dust. You will think. Что он из Гренады приехал. That it from Grenada arrived. Она засмеялась. She laughed. Потом оба продолжали есть молча. Then both continued to eat silently. Как незнакомые. Но после обеда пошли рядом, и начался шутливый. As unfamiliar, but after a dinner went nearby, and began playful. Легкий разговор людей свободных. Easy conversation of people free. Довольных. Happy. Которым все равно. Which all the same. Куда бы ни идти. Where to go. о чем не говорить. About what to speak. Они гуляли и говорили о том. They walked and spoke about that. Как странно освещено море, вода была сиреневого цвета. As the sea is strange shined, water was lilac color. Такого мягкого и теплого. Such soft and warm. И по ней от луны шла золотая полоса. And on it from the moon there was a gold strip. Говорили о том. Spoke about that. Как душно после жаркого дня. As it is stuffy after hot day. Гуров рассказал. Гуров told. Что он москвич. That he is a Muscovite. По образованию филолог. Philologist by training. Но служит в банке. Готовился когда-то петь в частной опере. But serves in bank. Was going to sing once in the private opera. Но бросил. But threw. Имеет в Москве два дома. А от нее он узнал. Has in Moscow two houses. And from it he learned. Что она выросла в Петербурге. That she grew in Petersburg. Но вышла замуж в ЭС. But married in the village. Где живет уже два года. Where there lived 2 years. Что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней. That it will stay in Yalta for about a month and behind it. Быть может. Perhaps. Приедет ее муж. There will arrive her husband. Которому тоже хочется отдохнуть. To which too would like to have a rest. Она никак не могла объяснить. She could not explain in any way. Где служит ее муж? В губернском правлении или в губернской земской праве? Where her husband serves in provincial board or in a provincial земский justice. И это ей самой было смешно. And it to her was ridiculous. И узнал еще Гуров. Also Гуров learned still. Что ее зовут Анной Сергеевной. That her name is Anna Sergeevna. Потом у себя в номере он думал о ней. Then at itself himself in number he thought of it. О том. About that. Что завтра она. That tomorrow it. Наверное. Probably. Встретиться с ним. Will meet it. Так должно быть. So should be. Ложась спать. Going to bed. Он вспомнил. He remembered. Что она еще так недавно была институткой. That she still so was recently an institutka. Училась. Studied. Все равно, как теперь его дочь. All the same as now his daughter. Вспомнил. Remembered. Сколько еще не смелости. How many still not courage. Угловатости было в ее смехе. Angularity was in her laughter. В разговоре с незнакомым. In conversation with unfamiliar. Должно быть, минус. Should be. Это первый раз в жизни она была одна. It for the first time it was one. В такой обстановке. In such situation. Когда за ней ходит. When behind it go. И на нее смотрит. And at it look. И говорят с ней только с одной тайной целью. Also speak with it only with one secret purpose. О которой она не может не догадываться. Which she should guess. Вспомнил он ее тонкую. He remembered its thin. Слабую шею. Weak neck. Красивые серые глаза. Beautiful grey eyes. Что-то в ней есть жалкое все таки. Something in it is pity after all. Подумал он и стал засыпать. Минус. He thought and began to fill up. 2-2 прошла неделя после знакомства. There passed week after acquaintance. Был праздничный день. There was a holiday. В комнатах было душно. In rooms it was stuffy. А на улицах вихрем носилась пыль. And on streets a whirlwind the dust rushed. Срывала шляпы. Broke hats. Весь день хотелось пить. The whole day was to be drunk. И Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воду с сиропом. And Гуров often came into pavilion and offered Anna Sergeevna that waters with a syrup. То мороженого. That of ice cream. Некуда было деваться. There was no place to disappear. Вечером. In the evening. Когда немного утихло. When ceased a little. Они пошли на мол. They went on a pier. Чтобы посмотреть, to look, как придет пароход, as the steamship will come. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, on pier was a lot of walking, we're going to meet someone. Держали букеты, held bouquets. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы, пожилые дамы были одеты, and here two features of elegant Yalta crowd distinctly were evident, elderly ladies were dressed. Как молодые. As young. И было много генералов. Also there were many generals. По случаю волнения на море пароход пришел поздно. On the occasion of excitement the steamship came to the sea late. Когда уже село солнце. When the sun already sat down. И. And. Прежде чем пристать к малу. Before sticking to a pier. Долго поворачивался. Long turned. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров. Anna Sergeyevna looked in a lornetka at the steamship and on passengers. Как бы отыскивая знакомых. As though finding acquaintances. И когда обращалась к Гурову. And when addressed to Gurov. То глаза у нее блестели. That eyes at it shone. Она много говорила. She spoke much. И вопросы у нее были отрывисты. And questions at it were abrupt. И она сама тотчас же забывала. And she immediately forgot. О чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. About what asked, then lost in crowd a lornetka. Нарядная толпа расходилась. The elegant crowd dispersed. Уже не было видно лиц. It was not visible any more persons. Ветер стих совсем. The wind abated absolutely. А Гуров и Анна Сергеевна стояли. And Gurov and Anna Sergeyevna stood. Точно ожидая. Precisely expecting. Не сойдет ли еще кто с парохода? Who will descend from the steamship? Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы. Anna Sergeyevna already was silent and smelled flowers. Не глядя на Гурова. Without looking at Gurov. Погода к вечеру стала получше. Минус. Weather by the evening became better. Сказал он. Минус. He told. Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь? Минус. Where we will go now. Whether to go to us somewhere? Она ничего не ответила. She answered nothing. Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы. Then he has fixedly a look at it and suddenly embraced her and kissed on the mouth. И его обдало запахом и влагой цветов. And it doused a smell and moisture of flowers. И тотчас же он пугливо огляделся, не видел ли кто. And immediately he timidly looked round, whether who saw. Пойдемте к вам. Минус, проговорил он тихо. Минус. Go to you. Dash, he spoke silently. И оба пошли быстро. And both went quickly. У нее в номере было душно. At it in number it was stuffy. Пахло духами. Smelled as spirits. Которые она купила в японском магазине. Which she bought in Japanese shop. Гуров. Гуров. Глядя на нее теперь. Looking at it now. Думал, каких только не бывает в жизни встреч. От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных. Thought, what only does not happen in life of meetings. From the past it kept reminiscence about carefree. Добродушных женщинах. Good-natured women. Веселых от любви. Cheerful from love. Благодарных ему за счастье. Grateful to it for happiness. Хотя бы очень короткое. И о таких. At least the very short, and about such. Как, минус. As. Например. For example. Его жена. His wife. Которые любили без искренности. Минус. Which loved without sincerity. С излишними разговорами. With excessive conversations. Манерно. Pretentiously. С истерией. With hysteria. С таким выражением. With such expression. Как будто то была не любовь. As though that was not the love. Не страсть. Not passion. А что-то более значительное. И о таких двух-трех. And something more considerable, and about such two-three. Очень красивых. Very beautiful. Холодных. Cold. У которых вдруг промелькало на лице хищное выражение. At which suddenly. Промелькало. On a face predatory expression. Упрямое желание взять. Stubborn desire to take. Выхватить у жизни больше. To snatch out at life it is more. Чем она может дать. Than it can give. И это были не первой молодости. And it were not the first youth. Капризные. Whimsical. Нерассуждающие. Not arguing. Властные. Imperious. Неумные женщины. Not clever women. И когда Гуров охладевал к ним. And when Gurov grew cold to them. То красота их возбуждала в нем ненависть, и кружево на их белье казались ему тогда похожими на чешую. The beauty them raised that in it hatred and laces on their linen seemed it then similar to scales. Но тут все та же несмелость. But here same not courage. Угловатость неопытной молодости. Angularity of inexperienced youth. Неловкое чувство, и было впечатление растерянности. Awkward feeling, also there was an impression of confusion. Как будто кто вдруг постучал в дверь. As though who suddenly knocked at a door. Анна Сергеевна. Anna Sergeyevna. Это дама с собачкой. This the lady with a doggy. К тому. To that. Что произошло. That occurred. Отнеслась как-то особенно. Belonged somehow especially. Очень серьезно. Very seriously. точно к своему падению. Precisely to the falling. Так казалось, минус. So it seemed. И это было странно и не кстати. And it was strange and inopportunely. У нее опустились. And it fell. Завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Завяли. Lines and on the parties of the person sadly hung long hair. Она задумалась в унылой позе. She reflected in a sad pose. Точно грешница на старинной картине. Precisely sinner in an ancient picture. Нехорошо, минус. Badly. Сказала она. Минус. She told. Вы же первый меня не уважаете теперь. Минус. You the first do not respect me now. На столе в номере был арбуз. On a table in number there was a watermelon. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Гуров cut off to itself a chunk and began to eat slowly. Прошло. Past. По крайней мере. At least. Полчаса в молчании. Half an hour in silence. Анна Сергеевна была трогательна. Anna Sergeevna was touching. От нее веяло чистотой порядочной. From it blew as purity decent. Наивной. Naive. Мало жившей женщины. Одинокая свеча. A little living woman. Lonely candle. Горевшая на столе. Burning on a table. Едва освещала ее лицо. Hardly shined her face. Но было видно. But it was visible. Что у нее нехорошо на душе. That it is bad on soul. Отчего бы я мог перестать уважать тебя? Минус спросил Гуров. Минус. Why I could cease to respect you? Dash Gurov asked. Ты сама не знаешь? Минус. You do not know. Что говоришь? That you speak. Пусть Бог меня простит. Минус сказала она. Минус. Let God will forgive me. Dash she told. И глаза у нее наполнились слезами. And eyes at it were filled with tears. Это ужасно. Минус. It is awful. Ты точно оправдываешься? Минус. You precisely justify. Чем мне оправдаться? Я дурная. Минус. Than me to justify. I bad. Низкая женщина. Low woman. Я себя презираю и об оправдании не думаю. I despise myself and of a justification I do not think. Я не мужа обманула. I not deceived the husband. А самое себя. And itself. И не сейчас только. And not now only. А уже давно обманываю. And for a long time I deceive. Мой муж. My husband. Быть может. Perhaps. Честный. Honest. Хороший человек. Good person. Но ведь он лакей, я не знаю. But after all he is a footman. I do not know. Что он делает там? That it does there. Как служит? As serves. А знаю только. And I know only. Что он лакей. That he is a footman. Мне. To me. Когда я вышла за него, when I left for it, было 20 лет. There were 20 years. Меня томило любопытство. Me curiosity wearied. Мне хотелось чего-нибудь получше. Ведь есть же. I would like something better. After all is. Говорила я себе. Минус. I spoke to myself. Другая жизнь. Минус. Other life. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жегло. Вы этого не понимаете. It would be desirable to live. To live and live. Curiosity burned down me. You do not understand. Но. But. Клянусь Богом. I swear God. Я уже не могла владеть собой. I could not be self-controlled anymore. Со мной что-то делалось. With me something became. Меня нельзя было удержать. I could not be held. Я сказала мужу. I told to the husband. Что больна. That it is sick. И поехала сюда, и здесь все ходило. Also went here. And here all went. Как в угаре. As in waste. Как безумная. И вот я стала пошлой. As mad. And here I became trite. Дрянной женщиной. Worthless woman. Которую всякий может презирать. Which everyone can despise. Гурову было уже скучно слушать. It was already boring for Gurov to listen. Его раздражал наивный тон. He was irritated by naive tone. Это покаяние. This repentance. Такое неожиданное и неуместное, если бы не слезы на глазах. Such unexpected and inappropriate, if not tears in the face of. То можно было бы подумать. That it would be possible to think. Что она шутит или играет роль. That it jokes or plays a role. Я не понимаю. Минус. I do not understand. Сказал он тихо. Минус. He told silently. Что же ты хочешь? Минус. What do you want? Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему. It hid the person at it on a breast and nestled on it. Верьте, минус. Trust. Верьте мне. Trust me. Умоляю вас, говорила она. I beg you. Dash she spoke. Я люблю честную, минус. I love honest. Чистую жизнь. Pure life. А грех мне гадок. And the sin to me is disgusting. Я сама не знаю. I do not know. Что делаю? That I do. Простые люди говорят, нечистый попутал. Simple people speak, dirty. Попутал. И я могу теперь про себя сказать. And I can tell now about myself. Что меня попутал нечистый. That me. Попутал. The dirty. Полно. Минус. Fully. Полно. Бормотал он. Fully. Dash he muttered. Он смотрел ей в неподвижные. He looked at in motionless. Испуганные глаза. Scared eyes. Целовал ее. Kissed it. Говорил тихо и ласково. Spoke silently and tenderly. И она понемногу успокоилась. And she gradually calmed down. И веселость вернулась к ней. Стали оба смеяться. And cheerfulness returned to it. Still both to laugh. Потом. Then. Когда они вышли. When they left. На набережной не было ни души. On the embankment was not a soul. Город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид. The city with the cypresses had absolutely dead appearance. Но море еще шумело и билось о берег, один баркас качался на волнах. But the sea still rustled and fought about the coast, one launch shook on waves. И на нем сонно мерцал фонарик. And on it the small lamp drowsily flickered. Нашли извозчика и поехали в Орианду. Found the carrier and went to the Орианда. Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию. На доске написано фон Дидериц. Минус. I now below in a lobby learned your surname. On a board it is written von Дидериц. Сказал Гуров. Минус. Гуров told. Твой муж немец. Минус. Your husband German? Нет. Минус. No. У него? At it. Кажется. It seems. Дед был немец. The grandfather was the German. Но сам он православный. But it orthodox. В Орианде сидели на скамье. In the Orienda sat on a bench. Недалеко от церкви. Near to church. Смотрели вниз на море и молчали. Looked down at the sea and were silent. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. Ялта was hardly visible through a morning fog. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. At tops of mountains motionlessly there were white clouds. Листва не шевелилась на деревьях. The foliage did not move on trees. Кричали цикады. Cicadas shouted. И однообразный. And monotonous. Глухой шум моря. Deaf noise of the sea. Доносившийся снизу. Reaching from below. Говорил о покое. Spoke about rest. О вечном сне. About an eternal rest. Какой ожидает нас? What expects us? Так шумело внизу. So rustled below. Когда еще тут не было ни Ялты. When still here was not Yalta. Ни Орианды. Орианда. Теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо. Now rustles and will rustle as indifferently and deafly. Когда нас не будет. When we will not be. И в этом постоянстве. And in this constancy. В полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется. In an absolute indifference to life and death of each of us it is covered. Быть может. Perhaps. Залог нашего вечного спасения. Pledge of our eternal rescue. Непрерывного движения жизни на земле. Continuous movement of life on the earth. Непрерывного совершенства. Continuous perfection. Сидя рядом с молодой женщиной. Sitting near the young woman. Которая на рассвете казалась такой красивой. Which at dawn seemed such beautiful. Успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки. Море. Calmed and fascinated in view of this fantastic situation. The seas. Гор. Mountains. Облаков. Clouds. Широкого неба. Wide sky. Гуров думал о том. Гуров thought of that. Как. As. В сущности. In effect. Если вдуматься. If to ponder. Все прекрасны на этом свете. Everything is fine in this world. Все. In total. Кроме того. Besides. Что мы сами мыслим и делаем. That ourselves think and we do. Когда забываем о высших целях бытия. When we forget about the prime targets of life. О своем человеческом достоинстве. About the human dignity. Подошел какой-то человек. Должно быть. Any person approached, should be. Сторож. Watchman. Посмотрел на них и ушел. Минус. Looked at them and left. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. And this detail seemed such mysterious and too to the beautiful. Видно было. It was visible. Как пришел пароход из Феодосии. As the steamship came from Феодосия. Освещенный утренней зарей. Shined with a morning dawn. Уже без огней. Already without fires. Роса на траве. Минус. Dew on the grass. Сказала Анна Сергеевна после молчания. Минус. Anna Sergeyevna after silence told. Да. Минус. Yes. Пора домой. It is time to go home. Они вернулись в город. They returned to the city. Потом каждый полдень они встречались на набережной. Then every midday they met on the embankment. Завтракали вместе. Had breakfast together. Обедали. Had dinner. Гуляли. Walked. Восхищались морем. Admired the sea. Она жаловалась. She complained. Что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце. That badly sleeps and that it is disturbing heart fights. Задавала все одни и те же вопросы. Asked everything the same questions. Волнуемая то ревностью. Excited that jealousy. То страхом. That fear. Что он недостаточно ее уважает. That he insufficiently it respects. И часто на сквере или в саду. And it is frequent on the square or in a garden. Когда вблизи их никого не было. When near them was nobody. Он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. It suddenly involved it in itself himself and kissed passionately. Совершенная праздность. Perfect idleness. Эти поцелуи среди белого дня. These kisses among white day. С оглядкой и страхом. With caution and fear. Как бы кто не увидел. As though who did not see. Жара. Heat. Запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных. Smell of the sea and continuous flashing before eyes idle. Нарядных. Elegant. Сытых людей точно переродили его. Он говорил Анне Сергеевне о том. Full people precisely. Переродили. It. He spoke to Anna Sergeyevna about that. Как она хороша. As it is good. Как соблазнительно. As it is seductive. Был нетерпеливо страстен. It was impatiently passionate. Не отходил от нее ни на шаг. Did not move a step from it. А она часто задумывалась и все просила его сознаться. And she often reflected and all asked it to confess. Что он ее не уважает. That he does not respect her. Нисколько не любит. At all does not love. А только видит в ней пошлую женщину. But only sees in it the trite woman. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город. Nearly and every evening later they went out of town somewhere. В аренду или на водопад. И прогулка удавалась. In the Orienda or on falls, and walk was successful. Впечатления неизменно всякий раз были прекрасны. Impressions steadily every time were fine. Величавы. Are stately. Ждали. Waited. Что приедет муж. That there will arrive the husband. Но пришло от него письмо. But the letter came from it. В котором он извещал. In which he informed. Что у него разболелись глаза. That added eyes ached. И умолял жену поскорее вернуться домой. Also begged the wife somewhat quicker to come back home. Анна Сергеевна заторопилась. Anna Sergeyevna began to bustle. Это хорошо. Минус. It is good. Что я уезжаю. That I leave. Говорила Анна Гурову. Минус. She spoke to Гуров. Это сама судьба. Минус. It is destiny. Она поехала на лошадях. It went on horses. И он провожал ее. And he saw off her. Ехали целый день. Went the whole day. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок. When it sat down in a car of an express train and when punched the second call. Она говорила. She spoke. Дайте я погляжу на вас еще. Погляжу еще раз. Минус. Give I will have a look at you still. I will have a look once again. Вот так. Here so. Она не плакала. She did not cry. Но была грустна. But it was sad. Точно больна. It is precisely sick. Лицо у нее дрожало. And the person at it shivered. Я буду о вас думать. Вспоминать. Минус. I will think of you. To remember. Говорила она. Минус. She spoke. Господь с вами. Минус. The Lord with you. Оставайтесь. Remain. Не поминайте лихом. Do not remember the dashing. Мы навсегда прощаемся. We forever say goodbye. Это так нужно. It is so necessary. потому что не следовало бы вовсе встречаться. Because it would not be necessary to meet at all. Ну? Well. Господь с вами. The Lord with you. Поезд ушел быстро. The train left quickly. Его огни скоро исчезли. Its fires disappeared soon. И через минуту уже не было слышно шума. And in a minute it was not audible any more noise. Точно все сговорилось нарочно. Precisely everything agreed purposely. Чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье. To stop somewhat quicker this sweet drowsiness. Это безумие. This madness. И. And. Оставшись один на платформе и глядя в темную даль. Having remained one on a platform and looking in a dark distance. Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством. Гуров listened to shout of grasshoppers and buzz cable provolok with such feeling. Как будто только что проснулся. As though just woke up. И он думал о том, and he thought of that, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение. That here in his life there was one more adventure or an adventure. И оно тоже уже кончилось. And it too already came to an end. И осталось теперь воспоминание. Он был растроган. Also there was now a reminiscence. It was touched. Грустен и испытывал легкое раскаяние, ведь это молодая женщина. It is sad and tested easy repentance, after all this young woman. С которой он больше уже никогда не увидится. Which it more already never will meet. Не было с ним счастливо. Он был приветлив с ней и сердечен. It was not happy. It was friendly with it and is warm. Но все же в обращении с ней. But nevertheless in the treatment of her. В его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка. In its tone and caresses the easy sneer appeared a shadow. Грубовато и высокомерие счастливого мужчины. Rough arrogance of the happy man. Который к тому же почти вдвое старше ее. Which besides is almost twice more senior than it. Все время она называла его добрым. All the time she called it kind. Необыкновенным. Unusual. Возвышенным. Очевидно. The sublime. Obviously. Он казался ей не тем, it seemed to it not to those, чем был на самом деле, than was actually, значит, means, невольно обманывал ее, involuntarily deceived her. Здесь на станции уже пахло осенью, here at station already smelled in the autumn, вечер был прохладный, evening was cool, пора и мне на север, a time and me on the north, думал Гуров, минус, Гуров thought, уходя с платформы, leaving from a platform. Пора. It is time. 3-3 дома в Москве уже все было по-зимнему. Houses in Moscow already everything was as in winter. Топили печи. Heated furnaces. И по утрам. And in the mornings. Когда дети собирались в гимназию и пили чай. When children gathered to a gymnasium and drank tea. Было темно. It was dark. И няня ненадолго зажигала огонь. And the nurse for a while lit fire. Уже начались морозы. Already frosts began. Когда идет первый снег. When there is the first snow. Первый день езды на санях. In the first day of driving on sledge. Приятно видеть белую землю. It is pleasant to see the white earth. Белые крыши. White roofs. Дышится мягко. It is breathed softly. Славно. Nicely. И в это время вспоминаются юные годы. And at this time young years are remembered. У старых лип и берез. At old lintens and birches. Белых от инея. White from hoarfrost. Добродушное выражение. Good-natured expression. Они ближе к сердцу. They are closer to heart. Чем кипарисы и пальмы. Than cypresses and palm trees. И вблизи них уже не хочется думать о горах и море. And near them it would not be desirable to think of mountains anymore and the sea. Гуров был москвич. Гуров was the Muscovite. Вернулся он в Москву в хороший. It returned to Moscow in good. Морозный день. Frosty day. И когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке. And when put on a fur coat and warm gloves and walked across Petrovka. И когда в субботу вечером услышал звон колоколов, and when on Saturday evening heard a sound of bells, то недавняя поездка и места, that recent trip and places, в которых он был, in which it was, утеряли для него все очарования, lost for it all charm. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь. Little by little it plunged into the Moscow life. Уже с жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, already with greed read on 3 newspapers in day and spoke. что не читает московских газет из принципа. That does not read the Moscow newspapers from a principle. Его уже тянуло в рестораны. It already pulled in restaurants. Клубы. Clubs. На званые обеды. On formal dinner parties. Юбилеи. Anniversaries. И уже ему было лестно. And already to it was flatter. Что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. That it has known lawyers and actors, and that in doctor's club he plays cards with the professor. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке. Already he could eat the whole portion of a selyanka on a skvorodka. Пройдет какой-нибудь месяц. Will pass any month. И Анна Сергеевна. And Anna Sergeevna. Казалось ему. It seemed to it. Покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой. Will become covered in memory by a fog and only will dream occasionally with a touching smile. Как снились другие. As others dreamed. Но прошло больше месяца. But past it is more than a month. Наступила глубокая зима. There came deep winter. А в памяти все было ясно. And in memory everything was clear. Точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. Precisely he left Anna Sergeevna only yesterday. И воспоминания разгорались все сильнее. And memoirs inflamed everything more strongly. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей? Reached an evening silence in its office of a voice of children. Приготовлявших уроки. Preparing lessons. Слышал ли он романс или орган в ресторане или завывала в камине метель? He heard the romance or body at restaurant or the blizzard howled in a fireplace. Как вдруг воскресало в памяти все, и то, as all suddenly recurred to the memory, and that, что было на малу, that was on a pier, и раннее утро с туманом на горах, and early morning with a fog on mountains, и пароход из Феодосии, and the steamship from Феодосия, и поцелуи, and kisses. Он долго ходил по комнате. It long paced the room. И вспоминал, also remembered, и улыбался, also smiled, и потом воспоминания переходили в мечты, and then memoirs passed to dreams, и прошедшее воображение мешалось с тем, and the past in imagination was stirred with that, что будет, that will be, Анна Сергеевна не снилась ему, Anna Sergeevna did not dream it, а шла за ним всюду, and followed it everywhere, как тень, a shadow. И следила за ним. Also watched it. Закрывши глаза. Having closed eyes. Он видел ее. He saw it. Как живую. As live. И она казалась красивее. And it seemed more beautiful. Моложе. More young. Нежнее. More gently. Чем была. И сам он казался себе лучше. Than was. And it seemed to itself himself better. Чем был тогда. Than was then. В Ялте. In Yalta. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа. She looked in the evenings at it from book. Шкафа. Из камина. From a fireplace. Из угла. From a corner. Он слышал ее дыхание. He heard its breath. Ласковый шорох ее одежды. Tender rustle of its clothes. На улице он провожал взглядом женщин. On the street he watched leave women. Искал. Looked for. Нет ли похожей на нее? Is not present similar to it. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. And already the strong desire to share with somebody the memoirs we read. Но дома нельзя было говорить о своей любви. But houses could not be spoken about the love. А вне дома, ни с кем. And out of door, there is nobody. Ни с жильцами же и не в банке. Not with residents and not in bank. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое? And about what to speak? Unless he loved then? Unless there was something beautiful? Поэтическое? Poetic. Или поучительное? Or instructive. Или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне, и приходилось говорить неопределенно о любви. Or simply interesting in its relations to Anna Sergeevna? Also it was necessary to speak vaguely about love. О женщинах. About women. И никто не догадывался. And nobody guessed. В чем дело? What's the matter? И только жена шевелила своими темными бровями и говорила. And only the wife moved with the dark eyebrows and spoke. Тебе. Минус. To you. Димитрий. Dimitri. Совсем не идет роль фата. There is no at all a role of ale. Однажды ночью. Once at night. Выходя из докторского клуба со своим партнером. Leaving doctor's club with the partner. Чиновником. Official. Он не удержался и сказал. It did not keep and told. Если б вы знали, минус. If you know. С какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте. I got acquainted with what charming woman in Yalta. Чиновник сел в сани и поехал. The official sat down in sledge and went. Но вдруг обернулся и окликнул. But suddenly turned back and called. Дмитрий Дмитриевич. Минус. Дмитрий Дмитриевич. Что? Минус. What? А давеча вы были правы, а сетрина то с душком. Минус. And recently you were right, sturgeon with a musty smell. Эти слова. These words. Такие обычные. Such usual. Почему-то вдруг возмутили Гурова. For some reason suddenly revolted Гуров. Показались ему унизительными. Seemed to it humiliating. Нечистыми. The dirty. Какие дикие нравы. What wild customs. Какие лица, что за бестолковые ночи. What persons. That for confused nights. Какие неинтересные незаметные дни, неистовая игра в карты. What uninteresting imperceptible days. Violent card play. Обжорство. Gluttony. Пьянство. Alcoholism. Постоянные разговоры все об одном. Continuous conversations all about one. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени. Unnecessary affairs and conversations all about one snip off the best part of time on the share. Лучшие силы. The best forces. И в конце концов остается какая-то куция. And eventually remains any scanty. Бескрылая жизнь. Wingless life. Какая-то чепуха. Any nonsense. И уйти и бежать нельзя. And it is impossible to leave and run. Точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах. Precisely you sit in a madhouse or in prisoner companies. Гуров не спал всю ночь и возмущался. Гуров did not sleep all night long and was indignant. И затем весь день провел с головной болью. And then the whole day carried out with a headache. И в следующей ночи он спал дурно. And the next nights he slept badly. Все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. All sat in a bed and thought or went up and down. Дети ему надоели. Children bothered it. Банк надоел. The bank bothered. Не хотелось никуда идти. It would not be desirable to go anywhere. Ни о чем говорить. About anything to speak. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, и уехал в С. In December on holidays he got ready for a trip and told to the wife that goes to strive to Petersburg for one young man, and went to the village. Зачем? Он и сам не знал хорошо. What for? He and itself did not know well. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить. It would like to see Anna Sergeyevna and to talk. Устроить свидание, если можно. To arrange appointment if it is possible. Приехал он в С. It arrived to the village. Утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница. In the morning also occupied in hotel the best number where all floor was fitted by gray soldier's cloth and there was on a table an inkwell. Серая от пыли. Gray from a dust. Со всадником на лошади. With a horseback rider on a horse. У которого была поднята рука со шляпой. At which the hand with a hat was lifted. А голова отбита. And the head is beaten off. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живет на Старогончарной улице. The doorkeeper supplied to it the necessary information. Von Dideritz lives on Starogoncharnaya Street. В собственном доме. In own house. Это недалеко от гостиницы, минус. It near to hotel. Живет хорошо. Lives well. Богато. Richly. Имеет своих лошадей. Has the horses. Его все знают в городе. All know it in the city. Швейцар выговаривал так, Дридериц. The doorkeeper uttered so, Dridirets. Гуров не спеша пошел на старую гончарную. Гуров slowly went on old and potters. Отыскал дом. Found the house. Как раз против дома тянулся забор. Just against the house the fence lasted. Серый. Gray. Длинный. Long. С гвоздями. With nails. От такого забора убежишь. From such fence you will escape. Думал Гуров. Минус. Гуров thought. Поглядывая то на окна. Glancing that at windows. То на забор. That on a fence. Он соображал. Сегодня день неприсутственный муж. He thought. Today day неприсутственный and husband. Вероятно. Possibly. Дома. Houses. Да и все равно. And all the same. Было бы бестактно войти в дом и смутить. It would be tactless to enter into the house and to confuse. Если же послать записку. If to send a note. То она. That it. Пожалуй. Perhaps. Попадет в руки мужу. Will come into the hands to the husband. И тогда все можно испортить. And then everything can be spoiled. Лучше всего положиться на случай. It is best of all to rely on a case. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. And it all went down the street and about a fence and waited for this case. Он видел. He saw. Как в ворота вошел нищий, на него напали собаки. As the beggar entered into gate and it was attacked by dogs. Потом. Then. Часть спустя. Hour later. Слышал игру на рояле. Heard game on grand pianos. И звуки доносились слабые. And sounds reached weak. Неясные. Not clear. Должно быть. Should be. Анна Сергеевна играла. Anna Sergeevna played. Парадная дверь вдруг отворилась. The street door was suddenly opened. Из нее вышла какая-то старушка. And it left any old woman. А за ней бежал знакомый белый шпиц. And behind it the familiar white spitz dog ran. Гуров хотел позвать собаку. Гуров wanted to call a dog. Но у него вдруг забилось сердце. But it suddenly hammered heart. И он от волнения не мог вспомнить. And he for excitement could not remember. Как зовут шпица. As call a spitz dog. Он ходил. It went. И все больше и больше ненавидел серый забор. And hated a gray fence more and more. И уже думал с раздражением. And already thought with irritation. Что Анна Сергеевна забыла о нем и... That Anna Sergeevna forgot about it and... Быть может. Perhaps. Уже развлекается с другим. Has already a good time with another. И это так естественно в положении молодой женщины. And it is so natural in situation of the young woman. Которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Which is compelled to see this damned fence all day long. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване. It returned to itself himself to number and long sat on a sofa. Не зная. Without knowing. Что делать. What to do. Потом обедал. Then had dinner. Потом долго спал. Then long fell down. Как все это глупо и беспокойно. As all this is silly and uneasy. Думал он, минус. He thought, проснувшись и глядя на темные окна, был уже вечер. Having woken up and looking at dark windows, there was an evening. Вот и выспался зачем-то. Минус. Here also slept for some reason. Что же я теперь ночью буду делать? What I now at night will do. Он сидел на постели. He sat on a bed. Покрытой дешевым серым. Covered cheap gray. Точно больничным. Precisely hospital. Одеялом. Blanket. И дразнил себя с досадой. Also teased itself with disappointment. Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключение. Вот и сиди тут. Here to you and the lady with a doggy. Here to you and adventure. Here also sit here. Еще утром. Even in the morning. На вокзале. At the station. Ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. To it the poster with very large letters was evident. There was for the first time geisha. Он вспомнил об этом и поехал в театр. He remembered it and went to theater. Очень возможно. It is very possible. Что она бывает на первых представлениях. That it happens on the first representations. Думал он. Минус. He thought. Театр был полон. The theater was full. И тут. And here. Как вообще во всех губернских театрах. As in general at all provincial theaters. Был туман повыше люстры. Was higher than a chandelier. Шумно беспокоилась галерка. В первом ряду перед началом представления стояли местные франты. It is noisy the gallery worried. In the first row before the beginning of representation there were local dandies. Заложив руки назад. И тут. Having stuffed up hands back. And here. В губернаторской ложе. In a governor's box. На первом месте сидела губернаторская дочь в боа. On the first place the governor's daughter in a boa sat. А сам губернатор скромно прятался за портьерой. And the governor modestly hid behind the portiere. И видны были только его руки. Качался занавес. Also only his hands were visible. The curtain shook. Оркестр долго настраивался. The orchestra was long adjusted. Все время. All the time. Пока публика входила и занимала места. While the public entered and took places. Гуров жадно искал глазами. Гуров greedy looked around. Вошла и Анна Сергеевна. Anna Sergeyevna entered also. Она села в третьем ряду. It sat down in the third row. И когда Гуров взглянул на нее, and when Gurov looked at it, то сердце у него жалось. That heart at it was compressed. И он понял ясно, and he understood clearly, что для него теперь на всем свете нет ближе, that for it now all over the world is not present closer, дороже и важнее человека, она, more expensively and more important than the person, it, затерявшаяся в провинциальной толпе, got lost in provincial crowd, эта маленькая женщина, this small woman, ничем не замечательная, nothing remarkable, с вульгарной лорнеткой в руках, with a vulgar lornetka in hands, наполняла теперь всю его жизнь, filled now all his life, была его горем, was its grief, радостью, pleasure, единственным счастьем, unique happiness, какого он теперь желал для себя, и под звуки плохого оркестра, what he wished now for itself himself, and under sounds of a bad orchestra, дрянных обывательских скрипок он думал о том, worthless narrow-minded violins he thought of that, как она хороша, as it is good, думал и мечтал, thought and dreamed, вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакинами, together with Anna Sergeyevna entered and the young man with small beacons sat down nearby, очень высокий, very high, сутулый, он при каждом шаге покачивал головой, the round-shouldered, it at each step shook the head, и, and, казалось, it seemed, постоянно кланялся, constantly bowed, вероятно, possibly, это был муж, it was the husband, которого она тогда в Ялте, which it then in Yalta, в порыве горького чувства, in a rush of bitter feeling, обозвала лакеем, called the footman, и в самом деле, and really, в его длинной фигуре, in its long figure, в бакенах, in beacons, в небольшой лысине было что-то лакейски скромное, in a small bald head there was something lakeyski modest, улыбался он сладко, he smiled with pleasure, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, and in a buttonhole at it any scientific badge shone, точно лакейский номер, precisely lakeyski number, в первом антракте муж ушел курить, in the first interval the husband left to smoke, она осталась в кресле, it remained in a chair, Гуров, Гуров, сидевший тоже в партере, sitting too in orchestra seats, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, approached to it and told a shivering voice, улыбаясь насильно, smiling violently, здравствуйте, минус, hello, она взглянула на него и побледнела, she looked at it and turned pale, потом еще раз взглянула с ужасом, then once again looked with horror, не веря глазам, without trusting eyes, и крепко жала в руках вместе Веры лорнетку, and strong compressed in hands together a fan and a lornetka, очевидно, obviously, борясь с собой, struggling with itself, чтобы не упасть в обморок, not to faint, оба молчали, both were silent, она сидела, she sat, он стоял, it stood, испуганный ее смущением, frightened by her confusion, не решаясь сесть рядом, without deciding to sit down nearby, запели настраиваемые скрипки и флейта, adjusted violins and flute started singing, стало вдруг страшно, it became suddenly terrible, казалось, it seemed, что из всех лож смотрит, that from all beds look, но вот она встала и быстро пошла к выходу, он, за ней, but here it rose and quickly went to an exit, it, behind it, и оба шли бестолково, and both went absurdly, по коридорам, on corridors, по лестницам, on ladders, то поднимаясь, that rising, то спускаясь, that going down, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, also any people in judicial flashed at them before eyes, учительских и удельных мундирах, teachers' rooms and specific uniforms, и все со значками, мелькали дамы, and all with badges, ladies flashed, шубы на вешалках, fur coats on hangers, дул сквозной ветер, the draft blew, обдавая запахом табачных окурков, dousing a smell of tobacco stubs, и Гуров, and Gurov, у которого сильно билось сердце, at which heart strongly fought, думал, о Господе, и к чему эти люди, thought, about my God, and to what these people, Этот оркестр. This orchestra. И в эту минуту он вдруг вспомнил. And this minute he suddenly remembered. Как тогда вечером на станции. As then in the evening at station. Проводив Анну Сергеевну. Having seen off Anna Sergeyevna. Говорил себе. Spoke to itself. Что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. That everything came to an end and they already never will meet. Но как еще далеко было до конца. But as still it was far up to the end. На узкой. On narrow. Мрачной лестнице. To gloomy ladder. Где было написано ход в амфитеатр. Where it was written a course to an amphitheater. Она остановилась. It stopped. Как вы меня испугали. Минус, сказала она. Минус. As you frightened me. Dash, she told. Тяжело дыша. Panting. Все еще бледная. Still pale. Ошеломленная. The stunned. О, минус. Oh. Как вы меня испугали. Я едва жива. As you frightened me. I am hardly live. Зачем вы приехали? Зачем? Why you arrived. What for? Ну поймите. Минус. But understand. Анна. Anna. Поймите. Проговорил он вполголоса. Understand. Dashi spoke in a low voice. Торопясь. Hurrying up. Умоляю вас. Минус. I beg you. Поймите. Understand. Она глядела на него со страхом. She looked at it with fear. С мольбой. With entreaty. С любовью. With love. Глядела пристально. Looked fixedly. Чтобы покрепче задержать в памяти его черты. More strong to detain in memory of its line. Я так страдаю. Минус, продолжала она. Минус. I so suffer. Dash, it continued. Не слушая его. Without listening to it. Я все время думала только о вас. Минус. I kept mind only about you. Я жила мыслями о вас. I lived thoughts on you. И мне хотелось забыть. And I would like to forget. Забыть. To forget. Но зачем? But why? Зачем вы приехали? Why you arrived? Повыше. Higher. На площадке. On a platform. Два гимназиста курили и смотрели вниз. Two grammar school boys smoked and looked down. Но Гурову было все равно. But to Gurov was all the same. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо. It involved in itself himself Anna Sergeyevna and began to kiss her face. Щеки. Cheeks. Руки. Hands. Что вы делаете? Минус. That you do. Что вы делаете? Говорила она в ужасе. That you do. Dash, she spoke in horror. Отстраняя его от себя. Discharging it of itself. Мы с вами обезумели. Минус. We went mad. Уезжайте сегодня же. Leave today. Уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым. Leave now. I conjure you all sacred. Умоляю. Сюда идут. I beg. Here go. По лестнице снизу вверх кто-то шел. On a ladder from below up someone went. Вы должны уехать. Минус, продолжала Анна Сергеевна шепотом. Минус. You should leave. Dash, Anna Sergeyevna in a whisper continued. Слышите? Минус. Here. Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Дмитрий Дмитриевич. I will arrive to you to Moscow. Я никогда не была счастлива. I was never happy. Я теперь несчастна и никогда. I am unfortunate now and never. Никогда не буду счастлива. I will be never happy. Никогда. Не заставляйте же меня страдать еще больше, клянусь. Never. Do not force me to suffer even more. I swear. Я приеду в Москву. I will arrive to Moscow. А теперь расстанемся, мой милый. And now we will leave. My darling. Добрый. Kind. Дорогой мой. My dear. Расстанемся. Let's leave. Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз. It shook hands with it and began to go down quickly. Все оглядываясь на него. Looking back at it. И по глазам ее было видно. And on her eyes it was visible. Что она в самом деле не была счастлива. That it really was not happy. Гуров постоял немного. Gurov stood a little. Прислушался. Listened. Потом. Then. Когда все утихло. When everything ceased. Отыскал свою вешалку и ушел из театра. Found the hanger and left theater. 4-4 Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. And Anna Sergeyevna began to come to it to Moscow. Раз в 2-3 месяца она уезжала из С. Time in 2-3 months it left Page. И говорила мужу. Also spoke to the husband. Что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни. That goes to consult to the professor about the female illness. И муж верил и не верил. Минус. And the husband trusted and did not trust. Приехав в Москву, having arrived to Moscow, она останавливалась в славянском базаре и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. It stopped in a Slavic market and immediately sent to Gurov the person in a red cap. Гуров ходил к ней. Gurov went to it. И никто в Москве не знал об этом. And anybody in Moscow did not know about it. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. Once it went to it thus in winter morning. It had a messenger the night before and did not find. С ним шла его дочь. With it there was his daughter. Которую хотелось ему проводить в гимназию. Which was for it to be carried out to a gymnasium. Это было по дороге. It was on the road. Валил крупный мокрый снег. Brought down a large sleet. Теперь 3 градуса тепла. Минус. Now 3 degrees of heat. А между тем идет снег. And meanwhile it is snowing. Говорил Гуров дочери. Минус. Gurov spoke to the daughter. Но ведь это тепло только на поверхности земли. Минус. But after all this heat only on a surface of the earth. В верхних же слоях атмосферы совсем другая температура. In the top layers of the atmosphere absolutely other temperature. Папа, минус. Father. А почему зимой не бывает грома? And why in the winter there is no thunder? Он объяснил это. He explained also it. Он говорил и думал о том, he spoke and thought of that. Что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и that here it goes on appointment and any live soul does not know about it and вероятно possibly никогда не будет знать will never know. У него были две жизни, одна явная it had two lives, one obvious, которую видели и знали все which saw and knew everything. Кому это нужно было? For whom it was necessary. Полная условную правду и условного обмана. Full of the conditional truth and conditional deception. Похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей. The similar it is perfect on life of his acquaintances and friends. И другая, протекавшая тайно. And another, proceeding secretly. И по какому-то странному стечению обстоятельств. And on any strange combination of circumstances. Быть может. Perhaps. Случайному. Casual. Все. In total. Что было для него важно. That for it it was important. Интересно. Interestingly. Необходимо. It is necessary. В чем он был искренен и не обманывал себя. In what it was sincere and did not deceive itself. Что составляло зерно его жизни. That made grain of his life. Происходило тайно от других. Occurred secretly from others. Все же. Nevertheless. Что было его ложью. That was his lie. Его оболочкой. Its cover. В которую он прятался. In which he hid. Чтобы скрыть правду. To hide the truth. Как. As. Например. For example. Его служба в банке. Its service in bank. Споры в клубе. Disputes in club. Его низшая раса. It the lowest race. Хождение с женой на юбилеи. Circulation with the wife on anniversaries. Все это было явно. Минус. All this was obvious. И по себе он судил о других. And on itself himself he judged others. Не верил тому. Did not trust that. Что видел. That saw. И всегда предполагал. And always assumed. Что у каждого человека под покровом тайны. That at each person under cover of secret. Как под покровом ночи. As under the screen of night. Проходит его настоящая. Passes its real. Самая интересная жизнь. The most interesting life. Каждое личное существование держится на тайне. Each personal existence keeps on secret. И. And. Быть может. Perhaps. Отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том. Partly therefore the cultural person so nervously strives on that. Чтобы уважалась личная тайна. That the personal secret was respected. Проводив дочь в гимназию. Having seen off the daughter in a gymnasium. Гуров отправился в славянский базар. Gurov went to a Slavic market. Он снял шубу внизу. It removed a fur coat below. Поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Rose upward and silently knocked at a door. Анна Сергеевна. Anna Sergeevna. Одетая в его любимое серое платье. Dressed in its favorite gray dress. Утомленная дорогой и ожиданием. Tired with the road and expectation. Поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна. Waited for it since yesterday evening. It was pale. Глядела на него и не улыбалась. Looked at it and did not smile. И едва он вошел. and hardly it entered. Как она уже припала к его груди. As it already dropped to his breast. Точно они не виделись года два. Precisely they did not see years two. Поцелуй их был долгий. Their kiss was long. Длительный. The long. Ну, минус. Well. Как живешь там? Спросил он. How you live there? Dashi asked. Что нового? Минус. What the new? Погоди, минус. Wait a moment. Сейчас скажу, не могу. Now I will tell. I cannot. Она не могла говорить. She could not speak. Так как плакала. As cried. Отвернулась от него и прижала платок к глазам. Turned away from it and pressed a scarf to eyes. Ну пускай поплачет. Well, start up will cry. А я пока посижу. And I while will sit. Подумал он и сел в кресло. Минус. He thought and sat down in a chair. Потом он позвонил и сказал. Then he called and told. Чтобы ему принесли чаю, и потом. That to it brought to tea, and then. Когда пил чай. When drank tea. Она все стояла. It all stood. Отвернувшись к окну, она плакала от волнения. Having turned away to a window. She cried for excitement. От скорбного сознания. From mournful consciousness. Что их жизнь так печально сложилась, они видятся только тайно. That their life so sadly developed, they see only secretly. Скрываются от людей. Disappear from people. Как воры, разве жизнь их не разбита? As thieves. Unless life them is not broken? Ну перестань, сказал он. Минус. Well cease. Dash he told. Для него было очевидно. It was obvious to it. Что эта их любовь кончится еще не скоро? That this their love will come to an end yet soon. Неизвестно когда. It is not known when. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее. Anna Sergeyevna became attached to it everything stronger. Обожала его. Adored it. И было бы немыслимо сказать ей. Also it would be impossible to tell it. Что все это должно же иметь когда-нибудь конец, да она бы и не поверила этому. That all this should have sometime the end, yes it also did not believe it. Он подошел к ней и взял ее за плечи. It approached to it and took it for shoulders. Чтобы приласкать. To caress. Пошутить. To joke. И в это время увидел себя в зеркале. And at this time saw itself in a mirror. Голова его уже начинала сидеть. The head had already started to grow gray. И ему показалось странным. And it seemed to it strange. Что он так постарел за последние годы. That he so grew old in recent years. Так подурнел. So grew ugly. Плечи. Shoulders. На которых лежали его руки. On which his hands lay. Были теплые, вздрагивали. Were warm and shuddered. Он почувствовал сострадание к этой жизни. He felt compassion to this life. Еще такой теплой и красивой. Still such warm and beautiful. Но. But. Вероятно. Possibly. Уже близкой к тому. Already close to those. Чтобы начать блекнуть и вянуть. To start to fade and fade. Как его жизнь. As his life. За что она его любит так, он всегда казался женщинам не тем. For what she loves it so? It always seemed to women not to those. Кем был. Whom was. И любили они в нем не его самого. Also they in it not loved him. А человека. And person. Которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали. И потом. Of which created their imagination and which they in the life greedy looked for. And then. Когда замечали свою ошибку. When noticed the mistake. То все-таки любили. That after all loved. И ни одна из них не была с ним счастлива. And any of them with it was not happy. Время шло. Time went. Он знакомился. It got acquainted. Сходился. Met. Расставался. Left. Но ни разу не олюбил. Было все. But never loved. There was all. Что угодно. Everything. Но только не любовь. But only not love. И только теперь. And only now. Когда у него голова стала седой. When at it the head became gray-haired. Он полюбил как следует. He fell in love properly. По-настоящему. Первый раз в жизни. Really. For the first time. Анна Сергеевна и он любили друг друга. Anna Sergeyevna and it loved each other. Как очень близкие. As very close. Родные люди. Dear people. Как муж и жена. As husband and wife. Как нежные друзья. Им казалось. As gentle friends. It seemed to them. Что сама судьба предназначила их друг для друга. That the destiny intended them for each other. И было непонятно. Also, it was unclear. Для чего он женат? For what it is married? А она замужем, и точно это были две перелетные птицы. And it married, and precisely it were two migratory birds. Самец и самка. Male and female. Которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Which caught and forced to live in separate cages. Они простили друг другу то, they forgave each other that, чего стыдились в своем прошлом. Of that were ashamed in the past. Прощали все в настоящем и чувствовали, forgave all in the present and felt, что это их любовь изменила их обоих. That this their love changed both of them. Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями. Before sad minutes it calmed itself himself any reasonings. Какие только приходили ему в голову. What only came to it mind. Теперь же ему было не до рассуждений. Now to it had no time for reasonings. Он чувствовал глубокое сострадание. He felt deep compassion. Хотелось быть искренним. It would be desirable to be sincere. Нежным. The gentle. Перестань, минус. Cease. Моя хорошая. My good. Говорил он, минус. He spoke. Поплакала, и будет. Теперь давай поговорим, минус. Cried, and will be. Now let's talk. Что-нибудь придумаем. Something we will think up. Потом они долго советовались. Then they long consulted. Говорили о том, spoke about that, как избавить себя от необходимости прятаться. How to relieve itself of need to hide. Обманывать. To deceive. Жить в разных городах. To live in the different cities. Не видеться подолгу. Not to see long. Как освободиться от этих невыносимых пут. How to be released from these intolerable. Пут. Как? Как? Спрашивал он. Минус. How? How? Dash he asked. Хватая себя за голову. Sufficing itself for the head. Как? Минус. How? И казалось, also it seemed, что еще немного, и решение будет найдено, that it is a little more, and the decision will be found, и тогда начнется новое, and then will begin new, прекрасная жизнь, и обоим было ясно, wonderful life, and it was clear to both, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается, that up to the end it is still very far, and that the most difficult only still begins. 1899 невеста. Bride. И было уже часов 10 вечера. There were hours 10 evenings. И над садом светила полная луна. And over a garden the full moon shone. В доме Шуминых только что кончилась всеночная. In the house Шумник the night service just came to an end, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, which was ordered by grandmother Marfa Mikhailovna. И теперь Надя, она вышла в сад на минутку, видно было, and now to Nadia, it left in a garden for a minute, it was visible, как в зале накрывали на стол для закуски, as in a hall set the table for snack, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка, отец Андрей, as in the magnificent silk dress the grandmother fussed, Father Andrei, соборный протоиерей, cathedral archpriest, говорил о чем-то с матерью Нади, spoke about something with mother of Nadia, Нина Ивановна, Nina Ivanovna, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой, возле стоял сын отца Андрея, and now mother at evening lighting through a window for some reason seemed very young, near there was a son of Father Andrei. Андрей Андреевич. Андрей Андрик. И внимательно слушал. And attentively listened. В саду было тихо. In a garden it was silent. Прохладно. Cool. И темные. And dark. Покойные тени лежали на земле. The late shadows lay on the earth. Слышно было. It was audible. Как где-то далеко. As somewhere away. Очень далеко. Very far. Должно быть за городом. Should be in the country. Кричали лягушки. Frogs shouted. Чувствовался май. May was felt. Милый май. Дышалось глубоко. Lovely May. It was breathed deeply. И хотелось думать. Also it would be desirable to think. Что не здесь. That not here. А где-то под небом. And somewhere under the sky. Над деревьями. Over trees. Далеко за городом. Far in the country. В полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь. In fields and the woods the spring life was developed now. Таинственная. Mysterious. Прекрасная. Fine. Богатая и святая. Rich and sacred. Недоступное пониманию слабого. inaccessible to understanding weak, грешного человека, guilty person, и хотелось почему-то плакать, also it would be desirable to cry for some reason, ей, it, Наде, to Nadia, было уже 23 года, со 16 лет она страстно мечтала о замужестве, there were 23 years, since 16 years she passionately dreamed of a marriage, и теперь, and now, наконец, at last, она была невестой Андрея Андреевича. She was the bride of Andrei Andreich. Того самого. That. Который стоял за окном, он ей нравился. Which stood up for a window. It was pleasant to it. Свадьба была уже назначена на 7 июля. Wedding was already appointed to June 7th. А между тем радости не было. And meanwhile pleasure was not. Ночи спала она плохо. Nights she slept badly. Веселье пропало из подвального этажа. Fun was gone. From a basement floor. Где была кухня. Where there was a kitchen. В открытое окно слышно было. In an open window it was audible. Как там спешили. As they hurried. Как стучали ножами. As knocked knives. Как хлопали дверью на блоке. Пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. As left in a huff on the block. Smelled as a fried turkey and marinated cherries. И почему-то казалось. And for some reason it seemed. Что так теперь будет всю жизнь. That so now will be all life. Без перемены. Without change. Без конца. Endlessly. Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце. Это Александр Тимофеевич. Here someone left the house and stopped on a porch. This is Alexander Timofeyk. Или попросту Саша. Or simply Sasha. Гость. Guest. Приехавший из Москвы дней 10 назад. Arrived from Moscow about 10 days ago. Когда-то давно к бабушке ухаживала за подаянием ее дальняя родственница. Once long ago to the grandmother. Ухаживала. Behind a hand out her distant relative. Мария Петровна. Марья Петровна. Обедневшая дворянька вдова. Impoverished noble woman widow. Маленькая. Small. Худенькая. Thin. Больная. Patient. У нее был сын Саша. It had son Sasha. Почему-то про него говорили. For some reason about it spoke. Что он прекрасный художник. That he is the fine artist. И. And. Когда у него умерла мать. When Edit mother died. Бабушка. Grandmother. Ради спасения души. For the sake of rescue of soul. Отправила его в Москву в комиссаровское училище. Года через два перешел он в училище живописи. Sent it to Moscow in Komissarovsky school. Years through two were passed by it to school of painting. Пробыл здесь чуть ли не 15 лет и кончил по архитектурному отделению. Stayed here almost 15 years and terminated on architectural office. С грехом пополам. Barely. Но архитектурой все-таки не занимался. But in architecture after all was not engaged. А служил в одной из московских литографий. And served in one of the Moscow lithographs. Почти каждое лето приезжал он. Nearly and every summer it came. Обыкновенно очень больной. Ordinary very sick. К бабушке. To the grandmother. Чтобы отдохнуть и поправиться. To have a rest and recover. На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки. On it there was now a clasped frock coat and worn прозинковые trousers. Стоптанные внизу. Worn out below. И сорочка была неглаженная. And the shirt was неглажený. И весь он имел какой-то несвежий вид. And all it had any stale look. Очень худой. Very thin. С большими глазами. With big eyes. С длинными. With long. Худыми пальцами. Thin fingers. Бородатый. Bearded. Темный и все-таки красивый. Dark and nevertheless the beautiful. К Шуминым он привык. To Schumann he got used. Как к родным. As to native. И у них чувствовал себя. And at them felt. Как дома. As houses. И комната. And room. В которой он жил здесь. In which he lived here. Называлась уже давно Сашиной комнатой. Was called for a long time as Sashina as a room. Стоя на крыльце. Standing on a porch. Он увидел Надю и пошел к ней. He saw Nadia and went to it. Хорошо у вас здесь, минус. Well at you here. Сказал он. Минус. He told. Конечно, минус. Certainly. Хорошо. Well. Вам бы здесь до осени пожить. To you here till autumn to live. Да, минус. Yes. Должно. Should. Так придется. So it is necessary. Пожалуй. Perhaps. До сентября у вас тут проживу. Till September at you here I will live. Он засмеялся без причины и сел рядом. He laughed without the reason and villages nearby. А я вот сижу и смотрю отсюда на маму. Минус. And I here sit and I look from here at mother. Сказала Надя. Минус. Nadia told. Она кажется отсюда такой молодой, у моей мамы. Минус. It seems from here such young. At my mother. Конечно. Certainly. Есть слабости. There are weaknesses. Добавила она. Минус. She added. Помолчав. Having kept silent. Но все же она необыкновенная женщина. Минус. But nevertheless she is the unusual woman. Да. Минус. Yes. Хорошая. Согласился Саша. Good. Dash Sasha agreed. Ваша мама по-своему, минус. Your mother in own way. Конечно. Certainly. И очень добрая и милая женщина. Both very kind and lovely woman. Но, как вам сказать, сегодня утром рано зашел я к вам в кухню. But. How shall I put it? This morning I early came to you into kitchen. А там четыре прислуги спят прямо на полу. And there four servants sleep directly on a floor. Кровати нет. Beds are not present. Вместо постели лохмотья. Instead of beds of a tatter. Вонь. Stench. Клопы. Bugs. Тараканы. То же самое. Cockroaches. The same. Что было 20 лет назад? That was 20 years ago. Никакой перемены. Any change. Ну? Well. Бабушка. Grandmother. Бог с ней. God with it. На то она и бабушка. А ведь мама небось по-французски говорит. On that it and grandmother, and after all mother probably in French speaks. В спектаклях участвует. In performances participates. Можно бы. It would be possible. Кажется. It seems. Понимать. To understand. Когда Саша говорил. When Sasha spoke. То вытягивал перед слушателем два длинных. That extended before the listener too long. Тощих пальца. Lean finger. Мне все здесь как-то дико с непривычки. Минус. To me everything here somehow wildly for want of habit. Продолжал он. Минус. It continued. Черт знает. Минус. The devil knows. Никто ничего не делает. Anybody does nothing. Мамаша целый день только гуляет. Mommy only walks the whole day. Как герцогиня какая-нибудь. As duchess any. Бабушка тоже ничего не делает. The grandmother too does nothing. Вы? Тоже. You, too. И жених. And groom. Андрей Андреевич. Андрей Андрек. Тоже ничего не делает. Too does nothing. Надя слышала это и в прошлом году и... Nadia heard it and last year and... Кажется. It seems. Позапрошлом. In before last. И знала. Also knew. Что Саша иначе рассуждать не может. That Sasha differently cannot argue. И это прежде смешило ее. And it made laugh her before. Теперь же почему-то ей стало досадно. Now for some reason to it became annoyingly. Все это старое давно надоело. Минус. All this is old and long ago bothered. Сказала она и встала. Минус. She told and rose. Вы бы придумали что-нибудь поновее. Минус. You would think up something is newer. Он засмеялся и тоже встал. He laughed and too rose. И оба пошли к дому. And both went to the house. Она. It. Высокая. High. Красивая. Beautiful. Стройная. Harmonious. Казалось теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной. Она чувствовала это. Seemed now near it very healthy and elegant. She felt it. И ей было жаль его и почему-то неловко. And it was a pity to it, and it is for some reason awkward. И говорите вы много лишнего. Минус. You also speak a lot of superfluous. Сказала она. Минус. She told. Вот вы только что говорили про моего Андрея, минус. Here you just spoke about my Andrei. Но ведь вы его не знаете. But after all you do not know it. Моего Андрея. Бог с ним, минус. My Andrei. Let it pass. С вашим Андреем. Мне вот молодости вашей жалко. With your Andrei. Here to your youth it is a pity to me. Когда вошли в зал. When entered into a hall. Там уже садились ужинать. They're already sat down to have supper. Бабушка. Grandmother. Или. Or. Как ее называли в доме. As it called in the house. Бабуля. Granny. Очень полная. Very full. Некрасивая. Ugly. С густыми бровями и с усиками. With dense eyebrows and with short mustaches. Говорила громко. spoke loudly. И уже по ее голосу и манере говорить было заметно. And already on its voice and a manner to speak it was appreciable. Что она здесь старшая в доме. That it here a senior in the house. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом. It possessed malls at fair and the ancient house with columns and a garden. Но она каждое утро молилась. But she prayed every morning. Чтобы Бог спас ее от разорения. That God rescued it from ruin. И при этом плакала. And thus cried. И ее невестка. And her daughter-in-law. Мать Надя. Mother of Nadia. Нина Ивановна. Nina Ivanovna. Белокурая. Blonde. Сильно затянутая. Strongly tightened. В. Pince-nez. И с бриллиантами на каждом пальце. И отец Андрей. In pince-nez and with brilliants on each finger. And father Andrei. Старик. Old man. Худощавый. Thin. Беззубый с таким выражением. Toothless and with such expression. Будто собирался рассказать что-то очень смешное. И его сын Андрей Андреевич. As if was going to tell something very ridiculous, and his son Andrei Andreich. Жених Надя. Groom of Nadia. Полный и красивый. Full and beautiful. С вьющимися волосами. With a curly hair. Похожий на артиста или художника. Similar to the actor or the artist. Все трое говорили о гипнотизме. Минус. All three spoke about hypnotism. Ты у меня в неделю поправишься. Минус. You at me in a week will recover. Сказала бабуля, минус. The granny told. Обращаясь к Саше. Addressing to the sachet. Только вот кушай побольше. Минус. Only eat more. И на что ты похож? Вздохнула она. And on what you are similar. Dash she sighed. Страшный ты стал, вот уж подлинно, минус. Terrible you became. Here originally. Как есть. As is. Блудный сын. Prodigal son. Отеческого дара расточив богатство, минус. Father-like gift having chiseled wealth. Проговорил отец Андрей медленно, минус. Father Andrei slowly spoke. Со смеющимися глазами. With laughing eyes. С бессмысленными скоты пасохся окаянный. Минус. With senseless cattle. Пасомхся. The damned. Люблю я своего батьку, минус. I love the father. Сказал Андрей Андреевич и потрогал отца за плечо. Минус. Andrei Andreich told and touched the father for a shoulder. Славный старик. Минус. Nice old man. Добрый старик. Kind old man. Все помолчали. All kept silent. Саша вдруг засмеялся и прижал к рту салфетку. Sasha suddenly laughed and pressed to a mouth a napkin. Стало быть, минус. So. Вы верите в гипнотизм? Спросил отец Андрею Нины Ивановны. You believe in hypnotism? Dash father Andrei asked Nina Ivanovna. Я не могу, минус. I cannot. Конечно. Certainly. Утверждать. To argue. Что я верю. That I trust. Ответила Нина Ивановна, минус. Nina Ivanovna answered. Придавая своему лицу очень серьезное. Giving to the person very serious. Даже строгое выражение. Even strict expression. Но должна сознаться, минус. But should confess. Что в природе есть много таинственного и непонятного. That in the nature is a lot of mysterious and unclear. Совершенно с вами согласен, минус. Absolutely with you at agrees. Хотя должен прибавить от себя. Though should add from itself. Что вера значительно сокращает нам область таинственного. That the belief considerably reduces to us area of the mysterious. Подали большую. Submitted big. Очень жирную индейку. Very fat turkey. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. Father Andrei and Nina Ivanovna continued the conversation. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах. At Nina Ivanovna brilliants on fingers shone. Потом на глазах заблестели слезы. Then in the face of tears began to shine. Она заволновалась. She became agitated. Хотя я и не смею спорить с вами. Минус. Though I also do not dare to argue with you. Сказала она, минус. She told. Но, минус. But. Согласитесь. Agree. В жизни так много неразрешимых загадок. In life there are a lot of unsoluble riddles. Ни одной, минус. Any. Смею вас уверить. I dare to assure you. После ужина Андрей Андреевич играл на скрипке. After a dinner Andrei Andreich played a violin. А Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. And Nina Ivanovna accompanied on grand pianos. Он 10 лет назад кончил в университете по филологическому факультету. It terminated 10 years ago at university on philological faculty. Но нигде не служил. But anywhere did not serve. Определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительной целью, и в городе называли его артистом. No certain business had and only occasionally took part in concerts with a charitable purpose, and in the city called him the actor. Андрей Андреевич играл, все слушали молча. Андрей Андреевич played, all listened silently. На столе тихо кипел самовар. On a table the samovar silently boiled. И только один Саша пил чай. And only one Sasha drank tea. Потом, then, когда пробило 12, when punched 12, лопнула вдруг струна на скрипке. Все засмеялись. The string on a violin burst suddenly, all laughed. Засуетились и стали прощаться. Began to fuss and became to say goodbye. Проводив жениха, having seen off the groom, Надя пошла к себе наверх. Nadia went to itself upward. Где жила с матерью, нижний этаж занимала бабушка. Where lived with mother, a ground floor the grandmother borrowed. Внизу. Below. В зале. In a hall. Стали тушить огни. Began to extinguish fires. А Саша все еще сидел и пил чай. And Sasha still sat and drank tea. Пил он чай всегда подолгу. He drank tea always long. По-московски. In a Moscow way. Стаканов по семи в один раз. Glasses on seven in once. Надя. To Nadia. Когда она разделась и легла в постель. When she undressed and went to bed. Долго еще было слышно. Long it was still audible. Как внизу убирала прислуга. As the servants below cleaned. Как сердилась бабуля. As the granny became angry. Наконец все затихло. At last everything calmed down. И только слышалось изредка. And only it was heard occasionally. Как в своей комнате. As in the room. Внизу. Below. Покашливал басом Саша. Sasha coughed a bass. 2-2, когда Надя проснулась. When Nadia woke up. Было. Was. Должно быть. Should be. Часа 2. Or 2. Начинался рассвет. The dawn began. Где-то далеко стучал сторож. Somewhere away the watchman knocked. Спать не хотелось. It would not be desirable to sleep. Лежать было очень мягко. To lie it was very soft. Неловко. Awkwardly. Надя. Nadia. Как и во все прошлые майские ночи. As well as all last May nights. Села в постели и стала думать. Sat down in beds and began to think. А мысли были все те же. And thoughts were the same. Что и в прошлую ночь. As last night. Однообразные. Monotonous. Ненужные. Unnecessary. Неотвязчивые. Не отвязчивые. Мысли о том. Thoughts on that. Как Андрей Андреевич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение. As Andrei Andreevich began to look after her and made it the proposal. Как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго. As she agreed and then little by little estimated this kind. Умного человека. Clever person. Но почему-то теперь. But for some reason now. Когда до свадьбы осталось не больше месяца. When before wedding there was no more than a month. Она стала испытывать страх. She began to feel fear. Беспокойство. Concern. Как будто ожидало ее что-то неопределенное. As though something expected it uncertain. Тяжелое. The heavy. Тик-ток. Tick current. Тик-ток. Лениво стучал сторож. Tick current. Dash it is lazy the watchman knocked. Тик-ток. В большое старое окно виден сад. Минус. The tick current. In a big old window is visible a garden. Дальние кусты густо цветущей сирени. Distant bushes of densely blossoming lilac. Сонно и вяло от холода, и туман. Sleepy and languid from cold, and fog. Белый. White. Густой. Dense. Тихо подплывают к сирене. Silently swims up to a lilac. Хочет закрыть ее. Wants to close it. На дальних деревьях кричат сонные грачи. On distant trees sleepy rooks shout. Боже мой, минус. My God. Отчего мне так тяжело? Why to me it is so heavy? Быть может. Perhaps. То же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. The same is tested before wedding by each bride. Кто знает, или тут влияние Саши, но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же. Who knows? Or here Sasha's influence? But after all Sasha in a row speaks some years all same. К как по описанному, as in a handwritten way, и когда говорит, and when speaks, то кажется наивным и странным. That seems naive and strange. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? Отчего? But why after all Sasha does not go out of the mind? Why? Сторож уже давно не стучит. The watchman does not knock for a long time. Под окном и в саду зашумели птицы. Under a window and in a garden birds rustled. Туман ушел из сада. The fog left the garden. Все кругом озарилось весенним светом. Everything around lit up with spring light. Точно улыбкой. Exactly smile. Скоро весь сад. Soon all garden. Согретый солнцем. Warmed by the sun. Обласканный. Treated kindly. Ожил. Revived. И капли росы. And drops of dew. Как алмазы. As diamonds. Засверкали на листьях, и старый. Began to sparkle on leaves, and old. Давно запущенный сад в это утро казался таким молодым. Long ago the badly kept garden this morning seemed such young. Нарядным. The elegant. Уже проснулась бабуля. Already the granny woke up. Закашлял густым басом Саша. Sasha began to cough a dense bass. Слышно было. It was audible. Как внизу подали самовар. As below submitted a samovar. Как двигали стульями. As moved chairs. Часы идут медленно. Hours go slowly. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду. Nadia already rose long ago and long ago already walked in the garden. А все еще тянется утро. And still morning lasts. Вот Нина Ивановна. Here Nina Ivanovna. Заплаканная. Tear-stained. Со стаканом минеральной воды. With a glass of mineral water. Она занималась спиритизмом. She went in for spiritism. Гомеопатией. Homeopathy. Много читала. Read much. Любила поговорить о сомнениях. Liked to talk about doubts. Которым была подвержена. To which it was subject. И все это. And all this, казалось Наде, it seemed to Nadia, заключало в себе глубокий, comprised deep, таинственный смысл, mysterious sense. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом. Now Nadia kissed mother and went with it nearby. О чем ты плакала, минус? About what you cried. Мама, спросила она. Mother? Dash she asked. Вчера на ночь стала я читать повесть. Минус. Yesterday for the night I began to read the story, в которой описывается один старик и его дочь, in which one old man and his daughter is described. Старик служит где-то. The old man serves somewhere. Ну? Well. И в дочь его влюбился начальник. And the chief fell in love with his daughter. Я не дочитала. I did not read up. Но там есть такое одно место. But there is such one place, что трудно было удержаться от слез. That was difficult to keep from tears. Сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. Минус. Nina Ivanovna told and took a mouthful from a glass. Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула. Минус. This morning remembered and too has a little cry. А мне все эти дни так не весело. Минус. And me all these days so gloomily. Сказала Надя. Минус. Not yet old. Помолчав. Having kept silent. А чего я не сплю по ночам? Минус. Why I do not sleep at night? Не знаю. Минус. I do not know. Милая. Darling. А когда я не сплю по ночам? And when I do not sleep at night? То закрываю глаза крепко-крепко. That I close eyes very strong. Вот этак. Here so. И рисую себе Анну Каренину. Also I draw to myself Anna Karenina. Как она ходит и как говорит. As it goes and as speaks. Или рисую что-нибудь историческое. Or I draw something historical. Из древнего мира. From the ancient world. Надя почувствовала. Nadia felt. Что мать не понимает ее и не может понять. That mother does not understand it and cannot understand. Почувствовала это первый раз в жизни. Felt it for the first time. И ей даже страшно стало. And it became terrible. Захотелось спрятаться. И она ушла к себе в комнату. It wanted to hide. And she went to herself to a room. А в 2 часа сели обедать. And at 2 o'clock sat down to have dinner. Была среда. There was a Wednesday. День постный. Day fast. И потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей. And consequently to the grandmother submitted a fast borscht and the bream with porridge. Чтобы подразнить бабушку. To tease the grandmother. Саша ел и свой скоромный суп. Sasha ate also the ferial soup. и постный борщ. And fast borscht. Он шутил все время. It joked all the time. Пока обедали. While had dinner. Но шутки у него выходили громоздкие. But jokes at it left bulky. Непременно с расчетом на мораль. By all means counting upon morals. И выходило совсем не смешно. Also left not so ridiculously. Когда он перед тем, when it before that, как сострить, how to make witticisms, поднимал вверх свои очень длинные, lifted up very long, исхудалые, emaciated, точно мертвые пальцы, и когда приходило на мысль, precisely dead fingers, and when came to thought, что он очень болен и, that it is very sick and, пожалуй, perhaps, недолго еще протянет на этом свете. Тогда становилось жаль его до слез. Not for long still will stretch in this world, then it became a pity it to tears. После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. After a dinner the grandmother went to itself to a room to have a rest. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла. Nina Ivanovna not for long played on grand pianos and then too left. Ах, минус. Ah. Милая Надя. Dear Nadia. Начал Саша свой обычный послеобеденный разговор, минус. There began Sasha the usual after-dinner conversation. Если бы вы послушались меня. Если бы. Минус. If you obeyed me. If. Она сидела глубоко в старинном кресле. She sat deeply in an ancient chair. Закрыв глаза. Having closed eyes. А он тихо ходил по комнате. And it silently paced the room. Из угла в угол. Up and down. Если бы вы поехали учиться. Минус, говорил он. Минус. If you went to study. Dash, he spoke. Только просвещенные и святые люди интересны. Минус. Only the educated and sacred people are interesting. Только они и нужны. Only they also are necessary. Ведь чем больше будет таких людей, after all then will be such people more, тем скорее настанет Царствие Божие на земле. Rather Boz I Zaurstvi I on the earth will come. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне. From your city then little by little there will be no stone on a stone. Все полетит вверх дном, минус. Everything will depart upside down. Все изменится. Everything will change. Точно по волшебству. Precisely on magic. И будут тогда здесь громадные. Also will be then here enormous. Великолепнейшие дома. The splendid houses. Чудесные сады. Wonderful gardens. Фонтаны необыкновенные. Fountains unusual. Замечательные люди. Но главное не это. Remarkable people. But main thing not it. Главное то. Main thing that. Что толпы в нашем смысле. That crowds in our sense. В каком она есть теперь. In what it is now. Этого зла тогда не будет. This evil then will not be. Потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать. Because each person will believe also everyone will know. Для чего он живет. For what he lives. И ни один не будет искать опоры в толпе. And any will not look for a support in crowd. Милая. Darling. Голубушка. My dear. Поезжайте, покажите всем. Go. Show all. Что это неподвижное. That this motionless. Серое. Gray. Грешная жизнь надоела вам. Guilty life bothered you. Покажите это хоть себе самой. Show it though to itself. Нельзя. Минус. It is impossible. Саша. Саша. Я выхожу замуж. I marry. Минус полно. Кому это нужно? Fully. For whom is it necessary? Вышли в сад. Left in a garden. Прошлись немного. Walked it is a little. И как бы там ни было, минус. And anyway. Милая моя. My dear, надо вдуматься. It is necessary to ponder. Надо понять. It is necessary to understand. Как нечисто. As it is dirty. Как безнравственна эта ваша праздная жизнь. As this your idle life is immoral. Продолжал Саша. Минус. Sasha continued. Поймите же. Минус. Understand. Ведь если. After all if. Например. For example. Вы. You. И ваша мать. And your mother. И ваша бабулька ничего не делаете. And your granny do nothing. То, that, значит, means, за вас работает кто-то другой. For you someone works another. Вы заедаете чью-то чужую жизнь. You jam someone's another's life. А разве это чисто? And unless it is pure. Не грязно? Not untidily. Надя хотела сказать, да. Nadia wanted to tell, yes. Это правда, хотела сказать, It is the truth, wanted to tell. Что она понимает, но слезы показались у нее на глазах. That she understands, but tears seemed at it in the face of. Она вдруг притихла. It suddenly became silent. Сжалась вся и ушла к себе. All was compressed and left to itself. Перед вечером приходил Андрей Андреевич и... Before evening Andrei Andreich came and... По обыкновению... As usual. Долго играл на скрипке. Long played a violin. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку. In general it was reticent and loved a violin. Быть может. Perhaps. Потому... Therefore. Что во время игры можно было молчать. That during game it was possible to be silent. В одиннадцатом часу. In the 11th hour. Уходя домой. Leaving home. Уже в пальто. Already in a coat. Он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо. He embraced Nadia and began to kiss her face greedy. Плечи. Shoulders. Руки. Hands. Дорогая. Минус. Darling. Милая моя. My dear. Прекрасная. The fine. Точка. Бормотал он. Минус. He muttered. О, минус. Oh. Как я счастлив. Я безумствую от восторга. As I am happy. I rave from delight. И казалось. And it seemed to it. Что это она уже давно слышала. That she heard for a long time it. Очень давно. Long ago. Или читала где-то. В романе. Or read somewhere. In the novel. В старом. In old. Оборванном. Torn off. Давно уже заброшенном. Long ago the already thrown. В зале Саша сидел у стола и пил чай. In a hall Sasha sat at a table and drank tea. Поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев, бабуля раскладывала пасьянс. Having put a saucer on the long five fingers, the granny played solitaire. Нина Ивановна читала. Nina Ivanovna read. Трещал огонек в лампадке. The spark in a lampadka cracked. И все. And all. Казалось, it seemed, было тихо, it was silent, благополучно, safely. Надя простилась и пошла к себе наверх. Nadia said goodbye and went to itself upward. Легла и тотчас же уснула. Laid down and immediately fell asleep. Но, but, как и в прошлую ночь, as well as last night, едва забрезжил свет, hardly light began to dawn, она уже проснулась. She already woke up. Спать не хотелось. It would not be desirable to sleep. На душе было непокойно. On soul was непокойно. Тяжело. Hard. Она сидела. She sat. Положив голову на колени. Having put the head on knees. И думала о женихе. Also thought of the groom. О свадьбе. Вспомнила она почему-то. About wedding. She remembered for some reason. Что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела. That her mother did not love the late husband and now had nothing. Жила в полной зависимости от своей свекрови. Lived in a complete dependence from the mother-in-law. Бабуля. Grannies. И Надя. And Nadia. Как не думала. As thought. Не могла сообразить. Could not think. Почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное. Why still she saw in the mother something special. Необыкновенное. Unusual. Почему не замечала простой. Why did not notice idle time? Обыкновенной несчастной женщины. Ordinary unfortunate woman. И Саша не спал внизу. And Sasha did not sleep below. Слышно было. Минус. It was audible. Как он кашлял. As he coughed. Это странный. It is strange. Наивный человек. Naive person. Думала Надя. Nadia thought. И в его мечтах. And in his dreams. Во всех этих чудесных садах. In all these wonderful gardens, в фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое, но почему-то в его наивности. Fountains unusual something is felt ridiculous, but for some reason in its naivety. Даже в этой нелепости столько прекрасного. Even in this absurd there is so much fine. Что едва она только вот подумала о том, that hardly she only thought of that. Не поехать ли ей учиться? To go or to study. Как все сердце. As all heart. Всю грудь обдала холодком. All breast doused a chill. Залила чувством радости. Filled in with feeling of pleasure. Восторга. Delight. Но лучше не думать. Минус. But it is better not to think. Лучше не думать. Шептала она. It is better not to think. Dash she whispered. Не надо думать об этом. Минус. It is not necessary to think of it. Тик-ток. Минус стучал сторож где-то далеко. The tick current. Dash knocked the watchman somewhere away. Тик-ток. Тик-ток. Tick current. Tick current. 3-3. Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву. Sasha in the middle of June began to miss suddenly and засобирался. To Moscow. Не могу я жить в этом городе. Минус. I cannot live in this city. Говорил он мрачно. Минус. He spoke gloomy. Ни водопровода. Минус. Water supply system. Ни канализации. Я есть за обедом брезгаю. В кухню грязь невозможнейшая. Sewerages. I am at dinner I disdain. In kitchen dirt the most impossible. Да погоди. Минус. Yes, wait a moment. Блудный сын. Убеждала бабушка почему-то шепотом. Prodigal son. Dash the grandmother for some reason in a whisper convinced. 7-го числа свадьба. Минус. 7th wedding. Не желаю. Минус. I do not wish. Хотел ведь у нас до сентября пожить. Минус. Wanted after all at us till September to live. А теперь вот не желаю. Минус. And now here I do not wish. Мне работать нужно. To me it is necessary to work. Лето выдалось сырое и холодное. The summer stood out crude and cold. Деревья были мокрые. Trees were wet. Все в саду глядело неприветливо. Everything in a garden looked unfriendly. Уныло. Sadly. Хотелось в самом деле работать. It would be desirable to work really. В комнатах. In rooms. Внизу и наверху. Below and above. Слышались незнакомые женские голоса. Unfamiliar female voices were heard. Стучала у бабушки швейная машина. Это спешили с приданым. The sewing machine knocked at the grandmother, it hurried with a dowry. Одних шуб за Надей давали 6. One fur coats for Nadia gave 6. И самая дешевая из них, and cheapest of them, по словам бабушки, according to the grandmother, стоила 300 рублей. Суета раздражала Сашу. Он сидел у себя в комнате и сердился. Но все же его уговорили остаться. Cost 300 rubles. Vanity irritated Sasha. He sat at himself in a room and became angry, but nevertheless him persuaded to remain. И он дал слово. And it pledged a word. Что уедет 1 июля. That will leave on the 1st of July. Не раньше. Not earlier. Время шло быстро. Time went quickly. На Петров день после обеда Андрей Андреевич пошел с Надей на Московскую улицу. On Petrov day after a dinner Andrei Andreich went with Nadia on Moskovskaya Street. Чтобы еще раз осмотреть дом. Once again to examine the house. Который наняли и давно уже приготовили для молодых. Which employed and long ago already prepared for the young. Дом двухэтажный. House two-storied. Но убран был пока только верхний этаж. But it was cleaned while only the top floor. В зале блестящий пол. In a hall brilliant floor. Выкрашенный под паркет. Painted under a parquet. Венские стулья. Bentwood chairs. Рояль. Grand piano. Пюпитр для скрипки. Lectern for a violin. Пахло краской. Smelled as paint. На стене в золотой раме висела большая картина. On a wall in a gold frame the big picture hung. Написанная красками, нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой. Written by paints, the nude lady and about it a lilac vase with the beaten off handle. Чудесная картина. Минус. Wonderful picture. Проговорил Андрей Андреевич и из уважения вздохнул. Минус. Andrei Andreich spoke and with respect sighed. Это художник Шишмачевского. Минус. It is the artist Shishmakevsky. Дальше была гостиная с круглым столом. The drawing room with a round table was farther. Диваном и креслами. Sofa and chairs. Обитыми ярко-голубой материей. Upholstered with a bright blue matter. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке и в орденах. Over a sofa a big photographic portrait of Father Andrei in a camilavka and in awards. Потом вошли в столовую с буфетом. Then entered into a dining room with buffet. Потом в спальню. Здесь в полумраке стояли рядом две кровати. Then in a bedroom. Here in the twilight there were a row two beds. И похоже было. Also it was similar. Что когда обставляли спальню. That when arranged a bedroom. То имели в виду. That meant. Что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. That always here it will be very good and differently cannot be. Андрей Андреевич водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию, а она чувствовала себя слабой. Andrei Andreich drove Nadia on rooms and all the time held it by a waist, and she felt weak. Виноватой. guilty. Ненавидела все эти комнаты. Hated all these rooms. Кровати. Beds. Кресла. Chairs. Ее мутило от ногой дамы. It stirred up from the nude lady. Для нее уже ясно было. It was already clear for it. Что она разлюбила Андрея Андреевича или... That she stopped loving Andrei Andrikor. Быть может. Perhaps. Не любила его никогда. Но как это сказать? Did not love it never, but as it to tell. Кому сказать и для чего? To whom to tell and for what? Она не понимала и не могла понять. She did not understand and could not understand. Хотя думала об этом все дни. Though thought of it all days. Все ночи. Он держал ее за талию. All nights. It held it by a waist. Говорил так ласково. Spoke so tenderly. Скромно. Modestly. Так был счастлив. So it was happy. Расхаживая по этой своей квартире, а она видела во всем одну только пошлость. Walking up and down on this apartment, and she saw in everything one only platitude. Глупую. Silly. Наивную. Naive. Невыносимую пошлость. Intolerable platitude. И его рука. And his hand. Обнимавшая ее талию. Embracing her waist. Казалась ей жесткой и холодной. Seemed it rigid and cold. Как обруч. As hoop. И каждую минуту она готова была убежать. And every minute she was ready to escape. Зарыдать. To begin to sob. Броситься в окно. To rush to a window. Андрей Андреевич привел ее в ванную, здесь дотронулся до крана. Andrei Andrik brought it into a bathroom and here touched the crane. Вделанного в стену. Fixed into a wall. И вдруг потекла вода. And suddenly water began to flow. Каково? Минус, сказал он и засмеялся. Минус. What? Dash he told and laughed. Я велел сделать на чердаке бак на 100 ведер. Минус. I ordered to make on an attic a tank on 100 buckets. И вот мы с тобой теперь будем иметь воду. And here we with you will have now water. Прошлись по двору. Walked on a yard. Потом вышли на улицу. Then went out of doors. Взяли извозчика. Took the carrier. Пыль носилась густыми тучами. The dust rushed dense clouds. И казалось. Also it seemed. Вот-вот пойдет дождь. Just about the rain will go. Тебе не холодно? Минус, спросил Андрей Андреевич. Минус. To you it is not cold? Dash Andrei Andrik asked. Щурясь от пыли. Щурясь. From a dust. Она промолчала. She kept silent. Вчера, Саша. Минус. Yesterday, Sasha. Ты помнишь? You remember. Упрекнул меня в том. Reproached me with that. Что я ничего не делаю. That I do nothing. Сказал он, минус. He told. Помолчав немного. Having kept silent it is a little. Что же, минус. That. Он прав. Бесконечно прав. Я ничего не делаю и не могу делать. It is right. It is infinitely right. I do nothing and I cannot do. Дорогая моя. My dear. Отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том? Why it? Why the thought on that is so opposite to me even? Что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе? What will I sometime fasten a cockard on a forehead and I will go to serve? Why I feel so left out? Когда я вижу адвоката. When I see the lawyer. Или учителя латинского языка. Or teachers of Latin. Или члена управы. А матушка Русь. А матушка Русь. Or member of a justice? About the mother Russia. About the mother Russia. Как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных, как много на тебе таких. As more many you carry on yourself idle and useless. As there is a lot of on you such. Как я. As I. Многострадальная. The distressful. И то. And that. Что он ничего не делал. That it did nothing. Он обобщал. It generalized. Видел в этом знамение времени. Saw in it a sign of the times. Когда женимся. Минус. When we marry. Продолжал он, минус. It continued. То пойдем вместе в деревню, минус. That we will go together to the village. Дорогая моя. My dear. Будем там работать. Мы купим себе небольшой клочок земли с садом. Let's work there. We will buy a small plot of land with a garden. Рекой. River. Будем трудиться. Let's work. Наблюдать жизнь. О. To observe life. Oh. Как это будет хорошо. As it will be good. Он снял шляпу. He took off a hat. И волосы развивались у него от ветра. And hair fluttered at it from a wind. А она слушала его и думала, Боже, And she listened to it and thought, "My God." Домой хочу, Боже. Почти около самого дома они обогнали отца Андрея. Home I want. My God. Almost about the house they overtook Father Andrei. А вот и отец идет. Обрадовался Андрей Андреевич и замахал шляпой. Минус. Here the father all right. Dash was delighted Andrei Andrik and waved a hat. Люблю я своего батьку, минус. I love the father. Право. Right. Сказал он, минус. He told. Расплачиваясь с извозчиком. Paying off with the carrier. Славный старик. Минус. Nice old man. Добрый старик. Kind old man. Вошла Надя в дом сердитая. Nadia entered into the house angry. Нездоровая. Unhealthy. Думая о том. Thinking of that. Что весь вечер будут гости. That all evening there will be guests. Что надо занимать их. That it is necessary to occupy them. Улыбаться. To smile. Слушать скрипку. To listen to a violin. Слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. To listen to any nonsense and to speak only about wedding. Бабушка. Grandmother. Важная. Important. Пышная в своем шелковом платье. Magnificent in the silk dress. Надменная. Haughty. Какой она всегда казалась при гостях. With what it always seemed at guests. Сидела у самовара. Sat at a samovar. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой. Father Andrei with the cunning smile entered. Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье. Минус. I have pleasure and a fertile consolation to see you in kind health. Сказал он бабушке. Минус. He told to the grandmother. И трудно было понять. Also it was difficult to understand. Шутит это он или говорит серьезно? It jokes it or speaks seriously. 4-4 ветер стучал в окна. The wind knocked on windows. В крышу. Слышался свист. In a roof, whistle was heard. И в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. And in the furnace house plaintively and gloomy sang the song. Был первый час ночи. There was first o'clock in the morning. В доме все уже легли. In the house all already laid down. Но никто не спал. But nobody slept. И Наде все чуялось. And Nadia everything was felt. Что внизу играют на скрипке. That below play a violin. Послышался резкий стук. Sharp knock was heard. Должно быть. Should be. Сорвалась ставня. The shutter broke. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке. In a minute Nina Ivanovna in one shirt entered. Со свечой. With a candle. Что это застучало? Минус. That it began to knock. Надя. Спросила она. Nadia? Dash she asked. Мать. Mother. С волосами. With hair. Заплетенными в одну косу. Braided to one spit. С робкой улыбкой. With a shy smile. В эту бурную ночь казалась старше. In this stormy night seemed is more senior. Некрасивее. More ugly. Меньше ростом. It is less growth. Наде вспомнилось. To Nadia it was remembered. Как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова. As until recently she considered the mother unusual and with pride listened to words. Какие она говорила, а теперь никак не могла вспомнить этих слов, все. What she told, and now could not remember these words in any way, in total. Что приходило на память. That came back to memory. Было так слабо. It was so weak. Не нужно. It is unnecessary. Печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось. А-ах! In an oven singing of several basses was distributed and even was heard. А-ах! Боже мой! Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала. Wash! Nadia sat down in beds and suddenly seized itself strong by hair and began to sob. Мама! Минус! Mother! Мама! Mother! Проговорила она, минус. She spoke. Родная моя, минус. Native washing. Если б ты знала. If you know. Что со мной делается, прошу тебя. That with me becomes. I ask you. Умоляю. I beg. Позволь мне уехать, умоляю. Allow me to leave. I beg. Куда? Спросила Нина Ивановна, минус. Where? Dasha Nina Ivanovna asked. Не понимая. Without understanding. И села на кровать. Also sat down on a bed. Куда уехать? Минус. Where to leave? Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова. Nadia long cried and could not utter words. Позволь мне уехать из города. Минус, сказала она наконец. Минус. Allow me to leave the city. Dash, she told at last. Свадьбы не должно быть и не будет. Минус. Weddings should not be and will not be. Пойми. Understand. Я не люблю этого человека. И говорить о нем не могу. I do not love this person. And speak about it I cannot. Нет. Минус. No. Родная моя. Native washing. Нет. No. Заговорила Нина Ивановна быстро. Минус. Nina Ivanovna quickly started talking. Страшно испугавшись. Having terribly been frightened. Ты успокойся. Минус. You calm down. Это у тебя от нерасположения духа. Минус. It at you from not mood. Это пройдет. It will pass. Это бывает. It happens. Вероятно. Possibly. Ты повздорила с Андреем, но милые бронятся, только тешатся. You squabbled with Andrei, but the falling out of lovers is the renewal of love. Ну, минус. Well. Уйди. Leave. Мама. Mother. Уйди. Зарыдала Надя. Leave. Dash Nadia began to sob. Да, минус. Yes. Сказала Нина Ивановна, минус. Nina Ivanovna old. Помолчав. Having kept silent. Давно ли ты была ребенком, минус. Whether long ago you were a child. Девочкой. Girl. А теперь уже невеста. And already bride. В природе постоянный обмен веществ. In the nature constant metabolism. И не заметишь. Also you will not notice. Как сама станешь матерью и старухой. As itself you will become mother and the old woman. И будет у тебя такая же строптивая дочка. Also there will be at you the same obstinate daughter. Как у меня. As at me. Милая, минус. Darling. Добрая моя. Kind washing. Ты ведь умна. You after all are clever. Ты несчастна. You are unfortunate. Сказала Надя, минус. Not yet old. Ты очень несчастна, минус. You are very unfortunate. Зачем же ты говоришь пошлости, Бога ради, минус. Why you utter platitudes? For God's sake. Зачем? What for? Нина Ивановна хотела что-то сказать. Nina Ivanovna wanted to tell something. Но не могла выговорить ни слова. But could not utter words. Всхлипнула и ушла к себе. Sobbed and left to itself. Басы опять загудели в печке. Basses again hooted in an oven. Стало вдруг страшно. It became suddenly terrible. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Nadia jumped from her bed and quickly went to mother. Нина Ивановна. Nina Ivanovna. Заплаканная. Tear-stained. Лежала в постели. Lay in a bed. Укрывшись голубым одеялом. Having taken cover a blue blanket. И держала в руках книгу. Also held the book. Мама. Минус. Mother. Выслушай меня. Проговорила Надя. Listen to me. Dash Nadia spoke. Умоляю тебя, минус. I beg you. Вдумайся и пойми. Ты только пойми. Ponder and understand. You only understand. До какой степени мелка и унизительна наша жизнь. To what degree of a piece of chalk our life also is humiliating. У меня открылись глаза. I opened eyes. Я теперь все вижу. I see now everything. И что такое твой Андрей Андреевич? Ведь он же не умен. Also that such your Андрей Андреевич? After all, it is not clever. Мама. Господи, Боже мой, пойми. Mother. My God. Understand. Мама. Mother. Он глуп. It is silly. Нина Ивановна порывисто села. Nina Ivanovna fitfully sat down. Ты и твоя бабка мучаете меня. Минус, сказала она. Минус. You and your grandma torment me. Dash, she told. Вспыхнув. Having flashed. Я жить хочу. Жить. Повторила она и раза два ударила кулачком по груди. Минус. I want to live. To live. Dash, she repeated, and time to hit with a cam on a breast. Дайте же мне свободу. Я еще молода. Минус. Give me freedom. I am still young. Я жить хочу. I want to live. А вы из меня старуху сделали. And you made the old woman of me. Точка. Она горько заплакала. She bitterly began to cry. Легла и свернулась под одеялом калачиком. Laid down and was curtailed under a blanket a colicic. И показалась такой маленькой. Also seems such small. Жалкой. Pity. Глупенькой. The foolish. Надя пошла к себе. Nadia went to itself. Оделась и. Put on and. Севши у окна. Having sat down at a window. стала поджидать утро. Began to wait mornings. Она всю ночь сидела и думала. She all night long sat and thought. А кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал. And someone from the yard all knocked on a shutter and whistled. Утром бабушка жаловалась. In the morning the grandmother complained. Что в саду ночью ветром позбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. That in the garden at night a wind. Позбивало. All apples also broke one old plum. Было серо. It was gray. Тускло. Dimly. Безотрадно. It is desolate. Хоть огонь зажигай. Все жаловались на холод. Though firelight, all complained of cold. И дождь стучал в окна. And the rain knocked on windows. После чая Надя вошла к Саше и... After Nadja's tea entered to the sachet and... Не сказав ни слова... Without having told words... Стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками. Became on knees in a corner at a chair and shut the face with the hands. Что? Минус спросил Саша. Минус. What? Dash Sasha asked. Не могу. Проговорила она. Минус. I cannot. Dash she spoke. Как я могла жить здесь раньше? Минус. As I could live here earlier. Не понимаю. I do not understand. Не постигаю. Жениха я презираю. I do not comprehend. I despise the groom. Себя презираю. Myself I despise. Презираю всю эту праздную. I despise all this I celebrate. Бессмысленную жизнь. Senseless life. Ну, минус. Well. Ну, проговорил Саша. Well. Dash Sasha spoke. Не понимая еще. Without understanding still. В чем дело? What's the matter? Это ничего, это хорошо. Минус. It anything. It is good. Эта жизнь опостылила мне. Минус. This life grew hateful to me. Продолжала Надя. Минус. Nadia continued. Я не вынесу здесь и одного дня. Минус. I will not take out here and one day. Завтра же я уеду отсюда. Tomorrow I will leave from here. Возьмите меня с собой. Take me with itself. Бога ради. For God's sake. Саша минуту смотрел на нее с удивлением. Наконец он понял и обрадовался. Sasha looked minute at it with surprise. At last he understood and was delighted. Как ребенок. As child. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями. It waved hands and began. Притоптывать. Shoes. Как бы танцуя от радости. As though dancing for pleasure. Великолепно. Минус говорил он. Минус. Perfectly. Dash she spoke. Потирая руки. Rubbing hands. Боже. Минус. My God. Как это хорошо. As it is good. А она глядела на него. And she looked at it. Не мигая. Without blinking. Большими. Big. Влюбленными глазами. Enamored eyes. Как очарованная. As fascinated. Ожидая. Expecting. Что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное. That he immediately will tell it something considerable. Безграничная по своей важности. Он еще ничего не сказал ей. Boundless on the importance. He still told nothing to it. Но уже ей казалось. But already it seemed to it. Что перед ней открывается нечто новое и широкое. That before it something opens new and wide. Чего она раньше не знала. That she did not know earlier. И уже она смотрела на него. And already she looked at it. Полное ожиданий. Full of expectations. Готовая на все. Ready on everything. Хотя бы на смерть. At least to death. Завтра я уезжаю, минус. Tomorrow I leave. Сказал он, минус. He told. Подумав. Having thought. И вы поедете на вокзал провожать меня. Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму. А во время третьего звонка вы войдете в вагон, минус. And you will go on the station to see off me. I will take away your luggage in the suitcase and the ticket to you I will take. And during the third call you will enter into a car. Мы поедем. Минус. We also will go. Проводите меня до Москвы. See me to Moscow. А там вы одни поедете в Петербург. And there you one will go to Petersburg. Паспорт у вас есть. You have a passport? Есть. Минус. Is. Клянусь вам. Минус. I swear to you. Вы не пожалеете и не раскаетесь. You will not regret and will not repent. Сказал Саша с увлечением. Минус. Sasha excitedly told. Поедете. Минус. Will go. Будете учиться. Will study. А там пусть вас носит судьба. And there let you are carried by destiny. Когда перевернете вашу жизнь. when will overturn your life, то все изменится. That everything will change. Главное – перевернуть жизнь. The main thing – to overturn life. А все остальное не важно. And all the rest is not important. Итак, so, значит, means, завтра поедем. Tomorrow we will go. А да. Бога ради. Минус. About D.A. For God's sake. Наде казалось, it seemed to Nadia, что она очень взволнована. That it is very excited. Что на душе у нее тяжело, как никогда. That on soul at it hard more than ever. Что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать. Но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель. That now before the departure it is necessary to suffer and painfully to think, but hardly it came to herself upward and lay down on a bed. Как тотчас же уснула и спала крепко. As immediately fell asleep and fell down strong. С заплаканным лицом. With a tear-stained face. С улыбкой. With a smile. До самого вечера. Till the evening. ВВ послали за извозчиком. Sent for the carrier. Надя. Nadia. Уже в шляпе и пальто. Already in a hat and a coat. Пошла наверх. Went upward. Чтобы еще раз взглянуть на мать. Once again to look at mother. На все свое. Она постояла в своей комнате около постели. On all the, it stood in the room about a bed. Еще теплой. Still warm. Осмотрелась. Looked round. Потом пошла тихо к матери. Then went silently to mother. Нина Ивановна спала. Nina Ivanovna slept. В комнате было тихо. In a room it was silent. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы. Nadia kissed mother and did up it hair. Постояла минуты две. Потом не спеша вернулась вниз. Stood minutes two. Then slowly returned down. На дворе шел сильный дождь. Outside there was a heavy rain. Извозчик скрытым верхом. The carrier with covered top. Весь мокрый. All wet. Стоял у подъезда. Stood at an entrance. Не поместишься с ним. Минус. You will not be located with it. Надя. Nadia. Сказала бабушка. Минус. The grandmother told. Когда прислуга стала укладывать чемоданы. When the servants began to stack suitcases. И охота в такую погоду провожать. Оставалась бы дома. Минус. And hunting in such weather to see off. Would remain at home. Ишь, ведь дождь какой. See what rain. Надя хотела сказать что-то и не могла. Nadia wanted to tell something and could not. Вот Саша подсадил Надю. Here Sasha placed Nadia. Укрыл ей ноги пледом. Covered at feet a plaid. Вот и сам он поместился рядом. Here and it was located with a row. В добрый час. Господь благословит. Минус, кричала с крыльца бабушка. Минус. Good luck. The Lord will bless. Dash the grandmother shouted from a porch. Ты же, минус. You. Саша. Саша. Пиши нам из Москвы. Write to us from Moscow. Ладно. Минус. All right. Прощайте. Farewell. Бабуля. Granny. Сохрани тебя, Царица Небесная. Минус. Keep you the Queen Heavenly. Ну погодка. Минус, проговорил Саша. Минус. Well weather. Dash Sasha spoke. Надя теперь только заплакала. Nadia only began to cry now. Теперь уже для нее ясно было. Already it was clear for it. Что она уедет непременно. That it will leave by all means. Чему она все-таки не верила. To that she after all did not trust. Когда прощалась с бабушкой. When said goodbye to the grandmother. Когда глядела на мать. When looked at mother. Прощай. Farewell. Город. И все ей вдруг припомнилось. И Андрей, city. And everything was suddenly remembered by it, and Andrei. И его отец. And his father. И новая квартира. And new apartment. И ногая дама с вазой. И все это уже не пугало. And the nude lady with a vase. And all this anymore did not frighten. Не тяготило. Did not weigh. А было наивно. And it was naive. Мелкая уходила все назад и назад. Small all also left back and back. А когда сели в вагон и поезд тронулся. And when sat down in a car and a train got underway. То все это прошлое. That all this passed. Такое большое и серьезное. Such big and serious. Жалось в комочек. It was compressed in a lump. И разворачивалось громадное. Also it was developed enormous. Широкое будущее. Wide future. Которое до сих пор было так мало заметно. Which still was so is a little appreciable. Дождь стучал в окна вагона. The rain knocked on windows of a car. Было видно только зеленое поле. Only the green field was visible. Мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках. DA's cable columns of a bird on проволоках flashed. И радость вдруг перехватила ей дыхание. Она вспомнила. And the pleasure suddenly intercepted its breath, she remembered. Что она едет на волю. That it goes on will. Едет учиться. Goes to study. А это все равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. And it all the same that once was called long ago to go to the Cossacks. Она и смеялась. She also laughed. И плакала. Also cried. И молилась. Also prayed. Ничего, о. Минус говорил Саша, минус. Anything, about. Dash Sasha spoke. Ухмыляясь. Grinning. Ничего, о. Минус. Anything, about. Виве прошла осень. Past autumn. За ней прошла зима. Behind it there past winter. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке. Nadia already strongly grieved and every day thought of mother and about the grandmother. Думала Саша. Thought of the Саше. Письма из дому приходили тихие. Letters from the house came silent. Добрые. Kind. И. And. Казалось. It seemed. Все уже было прощено и забыто. Everything was already forgiven and forgotten. В мае после экзаменов она. In the May after examinations it. Здоровая. Healthy. Веселая. Cheerful. Поехала домой и на пути остановилась в Москве. Went home and on a way stopped in Moscow. Чтобы повидаться с Сашей. To see Sasha. Он был все такой же. It was all same. Как и прошлым летом. Бородатый. As well as last summer. Bearded. Со всклокоченной головой. With a tousled head. Все в том же сюртуке и парусинковых брюках. In total in the same frock coat and parzinkovy trousers. Все с теми же большими. In total with same big. Прекрасными глазами. Но вид у него был нездоровый. Fine eyes, but it had an unhealthy look. Замученный. Stirred up. Он и постарел. He also grew old. И похудел. Also grew thin. И все покашливал. And everything coughed. И почему-то показался он Наде серым. And for some reason it seemed to Nadia gray. Провинциальным. The provincial. Боже мой, минус. My God. Надя приехала. Сказал он и весело рассмеялся. Nadia arrived. Dash he told and cheerfully burst out laughing. Родная моя, минус. Native washing. Голубушка. My dear. Посидели в литографии. Sat in lithograph. Где было накурено и сильно. Where it was smoked and it is strong. До духоты. To closeness. Пахло тушью и красками, потом пошли в его комнату. Smelled as ink and paints, then went to its room. Где было накурено. Where it was smoked. Наплевано. На столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой. It is spat, on a table near the cooled down samovar the broken plate with a dark piece of paper lay. И на столе и на полу было множество мертвых мух. Both on a table and on a floor there was a great number of dead flies. И тут было видно по всему. And here it was visible on everything. Что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо. That Sasha arranged private life carelessly. Жил как придется. Lived as it is necessary. С полным презрением к удобствам. With complete contempt for conveniences. И если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье. And if somebody started talking to it about its personal happiness. Об его личной жизни. About its private life. О любви к нему. About love to it. То он бы ничего не понял и только бы засмеялся. He would understand nothing that and if only laughed. Ничего, минус. Anything. Все обошлось благополучно. Everything managed safely. Рассказывала Надя торопливо. Минус. Nadia hasty told. Мама приезжала ко мне осенью в Петербург. Минус. Mother came to me in the autumn to Petersburg. Говорила. Spoke. Что бабушка не сердится. That the grandmother does not become angry. А только все ходит в мою комнату и крестит стены. But only everything goes to my room and christens walls. Саша глядел весело. Sasha looked cheerfully. Но покашливал и говорил натреснутым голосом. But coughed and spoke a cracked voice. И Надя все вглядывалась в него и не понимала. And Nadia all peered into it and did not understand. Болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется? It is sick actually seriously or it just seems so to it. Саша, минус. Саша. Дорогой мой. My dear. сказала она, минус. She told. А ведь вы больны. Минус. And after all you are sick. Нет, минус. No. Ничего. Anything. Болен. It is sick. Но не очень. But not so. Ах, минус. Ah. Боже мой. Oh God. Заволновалась Надя, минус. Nadia became agitated. Отчего вы не лечитесь, минус. Why you are not treated. Отчего не бережете своего здоровья, дорогой мой. Why do not protect the health. My dear. Милый Саша. Dear Sasha. Проговорила она, минус. She spoke. И слезы брызнули у нее из глаз. And tears scattered at it from eyes. И почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреевич. And for some reason in her imagination grew also Andrei Andreich. И голая дама с вазой. And the naked lady with a vase. И все ее прошлое. And all its past. Которое казалось теперь таким же далеким. Which seemed now same far. Как детство. И заплакала она от того. As childhood. She also began to cry because. Что Саша уже не казался ей таким новым. That Sasha anymore did not seem at such new. Интеллигентным. Intelligent. Интересным. Interesting. Каким был в прошлом году? What was last year? Милый Саша, минус. Dear Sasha. Вы очень. You very much. Очень больны. Are very sick. Я бы не знаю, что сделала. I would not know that made. Чтобы вы не были так бледны и худы. That you were not so pale and thin. Я вам так обязана. Вы не можете даже представить себе. I to you am so obliged. You cannot even imagine. Как много вы сделали для меня. As much you made for me. Мой хороший Саша. В сущности. My good Sasha. In effect. Для меня вы теперь самый близкий. For me you now closest. Самый родной человек. Dearest person. Они посидели. They sat. Поговорили. И теперь. Talked. And now. После того, как Надя провела зиму в Петербурге. After Nadia wintered in Petersburg. От Саши. From Sasha. От его слов. From his words. От улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым. From a smile and from all its figure blew as something become obsolete. Старомодным. Old-fashioned. Давно спетым и. Long ago sung and. Быть может. Perhaps. Уже ушедшим в могилу. Already gone to a grave. Я послезавтра на Волгу поеду. Минус. I to Volga will go the day after tomorrow. Сказал Саша. Минус. Sasha told. Ну а потом на Кумыс. Минус. And then on Кумыс. Хочу Кумыса попить. I want some Кумыс to drink. А со мной едет один приятель с женой. And with me one friend with the wife goes. Жена удивительный человек. Все сбиваю ее. Wife surprising person. Everything I force down it. Уговариваю. I persuade. Чтобы она учиться пошла. That she to study went. Хочу. I want. Чтобы жизнь свою перевернула. That the life overturned. Поговоривши. Having talked. Поехали на вокзал. Went on the station. Саша угощал чаем. Sasha treated with tea. Яблоками. А когда поезд тронулся и он. Apples. And when the train got underway also it. Улыбаясь. Smiling. Помахивал платком. Wagged with a scarf. То даже по ногам его видно было. That even on his feet was visible. Что он очень болен и едва ли проживет долго. That it is very sick and hardly will live long. Приехала Надя в свой город в полдень. There arrived Nadia to the city at midday. Когда она ехала с вокзала домой. When it went from the station home. То улицы казались ей очень широкими. That streets seemed it very wide. А дома маленькими. And houses small. Приплюснутыми, людей не было. The flat, people were not. И только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. And only the German adjuster in a red coat met. И все дома точно пылью покрыты. And all houses precisely are covered with a dust. Бабушка. Grandmother. Совсем уже старая. Absolutely already old. По-прежнему полная и некрасивая. Still full and ugly. Охватила Надю руками и долго плакала. Captured Nadia hands and long cried. Прижавшись лицом к ее плечу. Having nestled face to her shoulder. И не могла оторваться. Also could not come off. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела. Nina Ivanovna too strongly grew old and grew ugly. Как-то осунулась вся. Somehow all grew thin. Но все еще по-прежнему была затянута. But still it was still tightened. И бриллианты блестели у нее на пальцах. And brilliance shone at it on fingers. Милая моя. Минус, говорила она, минус. My dear. Dash, she spoke. Дрожа всем телом. Trembling all over. Милая моя. Минус. My dear. Потом сидели и молча плакали. Then sat and silently cried. Видно было. It was visible. Что и бабушка, и мать чувствовали. As the grandmother and mother felt. Что прошлое потеряно навсегда и бесповоротно, нет уже ни положения в обществе. That the past is lost forever and irrevocably, is not present already positions in society. Ни прежней чести. Former honor. Ни права приглашать к себе в гости. Так бывает. The rights to invite to itself, so happens. Когда среди легкой. When among easy. Беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция. Carefree life at night the police suddenly will appear suddenly. Сделает обыск. Will make a search. И хозяин дома. And host. Окажется. It will appear. Растратил. Spent. Подделал. Forged. И прощай тогда навеки легкая. Минус. And farewell then forever easy. Беззаботная жизнь. Carefree life. Надя пошла наверх и увидела ту же постель. Nadia went upward and saw the same bed. Те же окна с белыми. The same windows with white. Наивными занавесками. Naive curtains. А в окнах тот же сад. And in windows the same garden. Залитый солнцем. Filled in with the sun. Веселый. Cheerful. Шумный. The noisy. Она потрогала свой стол. She touched the table. Постель. Bed. Посидела. Sat. Подумала. Thought. И обедала хорошо. Also had dinner well. И пила чай со вкусными. Also drank tea with tasty. Жирными сливками. Fat cream. Но чего-то уже не хватало. But something anymore did not suffice. Чувствовалась пустота в комнатах. Emptiness in rooms was felt. И потолки были низки. And ceilings were low. Вечером она легла спать. In the evening she went to bed. Укрылась. Took cover. И почему-то было смешно лежать в этой теплой. Also was for some reason ridiculous to lie in this warm. Очень мягкой постели. Very soft bed. Пришла на минутку Нина Ивановна. Nina Ivanovna came to a minute. Села. Villages. Как садятся виноватые. As sit down guilty. Робкой с оглядкой. Shy and with caution. Ну как, минус. Well as. Надя. Спросила она. Nadia? Dash, she asked. Помолчав. Having kept silent. Ты довольна? Очень довольна. Минус. You are happy? It is very happy? Довольна? Минус. It is happy. Мама. Mother. Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна. Nina Ivanovna rose and crossed Nadia and windows. А я? Минус. And I? Как видишь? As you see. Стала религиозной. Became religious. Сказала она. Минус. She told. Знаешь, минус. You know. Я теперь занимаюсь философией и все думаю. I go in now for philosophy and all I think. Думаю. И для меня теперь многое стало ясно как день. I think. And for me now a lot of things became as clear as day. Прежде всего надо. First of all it is necessary. Мне кажется. It seems to me. Чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму. That all life passed as through a prism. Скажи, минус. Tell. Мама. Mother. Как здоровье бабушки. How health of the grandmother. Как будто бы ничего. Минус. As if anything. Когда ты уехала тогда с Сашей, пришла от тебя телеграмма. When you left then with Sasha and the telegram came from you. То бабушка. That grandmother. Как прочла. As read. Так и упала. Три дня лежала без движения. And fell. 3 days lay without movement. Потом всю Богу молилась и плакала. Then all to God prayed and cried. А теперь ничего. And now anything. Она встала и прошлась по комнате. It rose and walked on the room. Тик-ток. Минус стучал сторож. The tick current. Dash knocked the watchman. Тик-ток. Минус. Tick current. Тик-ток. Tick current. Прежде всего надо. Минус. First of all it is necessary. Чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму. That all life passed as though through a prism? Сказала она, минус. She told. То есть, минус. That is. Другими словами. In other words. Надо. It is necessary. Чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы. That life in consciousness shared on the elementary elements. Как бы на 7 основных цветов. as though on 7 primary colors. И каждый элемент надо изучать в отдельности. And each element should be studied separately. Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла? That else Nina Ivanovna and when it left told. Надя не слышала. Nadia did not hear. Так как скоро уснула. As fell asleep soon. Прошел май. Past May. Настал июнь. June came. Надя уже привыкла к дому. Nadia already got used to the house. Бабушка хлопотала за самоваром. The grandmother strove behind a samovar. Глубоко вздыхала. Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию. Она по-прежнему проживала в доме. Deeply sighed. Nina Ivanovna told in the evenings about the philosophy. She still lived in the house. Как приживалка. As sponger. И должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Also should address to the grandmother for each dvugrivny. Было много мух в доме. There were many flies in the house. И потолки в комнатах. And ceilings in rooms. Казалось. It seemed. Становились все ниже и ниже. Became lower and below. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха. The granny and Nina Ivanovna did not go out of doors for fear. Чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреевич. That to them father Andrei and Andrei Andreich did not meet. Надя ходила по саду. Nadia went on a garden. По улице. Down the street. Глядела на дома. Looked at houses. На серые заборы. On grey fences. И ей казалось. And it seemed to it. Что в городе все давно уже состарилось. That in the city everything already grew old long ago. Отжила и все только ждет не то конца. Became obsolete and everything only waits not that for the end. Не то начало чего-то молодого. Not that began something young. Свежего. The fresh. О. Oh. Если бы поскорее наступила эта новая. If came this new somewhat quicker. Ясная жизнь. Clear life. Когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе. When it will be possible directly and to look safely in the face to the destiny. Сознавать себя правым. To understand itself right. Быть веселым. To be cheerful. Свободным. А такая жизнь рано или поздно настанет. Ведь будет же время. The free. And such life will come sooner or later. After all there will be time. Когда от бабушкина дома. When from grandmother's houses. Где все так устроено. Where everything is so arranged. Что четыре прислуги иначе жить не могут. What is the servants differently cannot live. Как только в одной комнате. As soon as in one room. В подвальном этаже. In a basement floor. В нечистоте. In not purity. Будет же время, минус. There will be time. Когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут. When from this house there will be no also a trace and about it will forget. Никто не будет помнить. Nobody will remember. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора, когда она гуляла по саду. And Nadia was entertained only by boys from the next yard, when it walked on a garden. Они стучали в забор и дразнили ее со смехом. They knocked on a fence and teased it with laughter. Невеста. Невеста. Минус. Bride. Bride. Пришло из Саратова письмо от Саши. The letter from Sasha came from Saratov. Своим веселым. Cheerful. Танцующим почерком он писал. Dancing handwriting he wrote. Что путешествие по Волге ему удалось вполне. That travel across Volga was possible to it quite. Но что в Саратове он прихворнул немного. But that in Saratov it was unwell a little. Потерял голос. Lost a voice. И уже две недели лежит в больнице. And 2 weeks is in hospital. Она поняла. She understood. Что это значит? What does it mean? И предчувствие. And presentiment. Похожее на уверенность. Similar to confidence. Овладела ею. Seized it. И ей было неприятно. And it was unpleasant to it. Что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так. What is the presentiment and thoughts on the Sasha did not excite her so? Как раньше. As earlier. Ей страстно хотелось жить. She passionately would like to live. Хотелось в Петербург. It would be desirable to Petersburg. И знакомство с Сашей представлялось уже милым. And acquaintance to Sasha was represented already lovely. Но далеким. But far. Далеким прошлым. Она не спала всю ночь и утром сидела у окна. Remote past. She did not sleep all night long and sat at a window in the morning. Прислушивалась. Listened. И в самом деле. And really. Послышались голоса внизу. Встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Voices below were heard. The alarmed grandmother began to ask quickly about something. Потом заплакал кто-то, когда Надя сошла вниз. Then someone began to cry. When Nadia descended down, то бабушка стояла в углу и молилась. That the grandmother stood in a corner and prayed. Лицо у нее было заплакано. And it had a person's applicano. На столе лежала телеграмма. On a table the telegram lay. Надя долго ходила по комнате. Nadia long paced the room. Слушая. Listening. Как плачет бабушка. As the grandmother cries. Потом взяла телеграмму. Then took the telegram. Прочла. Read. Сообщалось. It was reported. Что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеевич. That yesterday in the morning in Saratov from a consumption Alexander Timofeyuk died. Или попросту Саша. Or simply Sasha. Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду. The grandmother and Nina Ivanovna went to church to order memorial service. А Надя долго еще ходила по комнатам и думала. And Nadia long still went on rooms and thought. Она ясно сознавала. She clearly understood. Что жизнь ее перевернута. That its life is overturned. Как хотел того Саша. As Sasha wanted that. Что она здесь одинока. That it here lonely. Чужая. Another's. Не нужно и что все ей тут не нужно. Unnecessary also that everything here is unnecessary it. Все прежнее оторвано от нее исчезло. All former is torn off from it and disappeared. Точно сгорело. Precisely burned down. И пепел разнесся по ветру. And ashes were carried downwind. Она вошла в Сашину комнату. It was included into Sashina a room. Постояла тут. Stood here. Прощай. Farewell. Милый Саша. Думала она. Dear Sasha. Dash she thought. И впереди ей рисовалась жизнь новая. And ahead it drew life new. Широкая. Wide. Просторная. Spacious. И эта жизнь. And this life. Еще не ясная. Still not clear. Полная тайн. Full of secrets. Увлекала и манила ее. Carried away and attracted it. Она пошла к себе наверх укладываться. It went to herself upward to keep within. А на другой день утром простилась со своими и. And the next day said goodbye to thee in the morning and. Живая. Live. Веселая. Cheerful. Покинула город. Left the city. Как полагала, минус. As believed. Но всегда. Forever. 1903-1903. Оглавление. Table of contents. Письмо к ученому соседу. The letter to the scientific neighbor. Радость. Pleasure. Загадочная натура. Mysterious nature. Смерть чиновника. Death of the official. Толстый и тонкий. Thick and thin. Экзамен на чин. Examination on a rank. Хирургия. Surgery. Хамелеон. Chameleon. Надлежащие меры. Appropriate measures. Маска. Mask. Дачники. Summer residence. Лошадиная фамилия. Horse surname. Унтер-пришибеев. Унтер-пришибеев. Тапер. Ballroom pianist. Тоска. Melancholy. Переполох. Alarm. Анюта. Анюта. Ведьма. Witch. Шуточка. Joke. Мечты. Dreams. Ванька. Ванька. Письмо. Letter. Мальчики. Boys. Каштанка. Каштанка. Глава первая. Дурное поведение. First chapter. Bad behavior. Глава вторая. Таинственный незнакомец. Chapter second. Mysterious stranger. Глава третья. Новая. Chapter third. New. Очень приятное знакомство. Very pleasant acquaintance. Глава четвертая. Чудеса в решете. Chapter fourth. Fantastic tales. Глава пятая. Талант. Талант. Chapter fifth. Talent. Talent. Глава шестая. Беспокойная ночь. Chapter sixth. Uneasy night. Глава седьмая. Неудачный дебют. Chapter seventh. Unsuccessful debut. Спать хочется. It would be desirable to sleep. Неприятность. Trouble. Скучная история. Boring history. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4. ВВ. Виви попрыгунья. Fidget. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4. ВВ. Виви. 7-7. 8-8. Палата номер 6. Chamber no. 6. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4. ВВ. Виви. 7-7. 8-8. 9-9. ИКС-ИКС. 11-11. 12-12. 13-13. 14-14. 15-15. 16-16. 17-17, 18-19, 19-19, 19-19, скрипка Ротшильда. Rothschild violin. Учитель словесности. Teacher of literature. ИИ. 2-2 Анна на шее. Anna on a neck. ИИ. 2-2 дом с мезонином. The house with an attic. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4 Ионыч Ионыч. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4. ВВ человек в футляре. The person in a case. Крыжовник. Gooseberry. О любви. About love. Душечка. Sweetheart. Дама с собачкой. The lady with a doggy. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4 невеста. Bride. ИИ. 2-2. 3-3. 4-4. ВВ. Виви.